Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня 26 сентября 2017 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Константин и Андрей. У нас прямой эфир. Вещаем мы из-за рубежа, так сказать, из этого загнивающего Запада. Загнивающего Запада мы вещаем. И до новой исторической эпохи осталось 39 дней. У нас прямой эфир. Вещаем мы обычно каждый будний день. 21.00. То есть все дни, кроме выходных. Так, значит, что мы хотели тогда? Ты хотел с Расторгуевым, с Александром соединить, да? Да. Ну, давай я тогда пока покажу. У нас есть связь, ага, с Александром. Я пока расскажу тут вот, да, сейчас прям секундочку. Значит, вот фотография от тюрьмы, где томится Рамзес. Прошу вас, пишите письма ему, Роману, да, куда? У нас там есть все реквизиты, куда можно ему написать письма. Где они, эти реквизиты? В описании под видео. В описании под видео Роману Губайдуллину у нас реквизиты. Надо, значит, вот хоть строчку от каждого написать, что мы его поддерживаем, что мы надеемся, и что мы надеемся на то, что освободим его после 5 числа, и, а может быть, и прямо 5. Ну вот он даже мог нам сам лично сообщить, что вот у него все окей, только кормят плохо, и поговорить не с кем. А в камере одни на реке сидят, да еще провокаторы поселили. На сотрудничество со следствием он не идет, поэтому его пытаются прессовать, в частности, запрещают свидания. И Рома просит писать ему письма поддержки, хотя бы два слова. Рома, держись, для него это очень-очень важно. Да. Так, вот у нас такой агитационный материал размещен, даже как-то вот агитационным материалом называть, это особая агитация, вот на деньгах, вот, значит, в различных местах, которые максимально проходимые. Вот тоже опять на деньгах, сейчас я все покажу. А это вот экстремизм. Рычаг терроризма, это что такое? Это листовка, которую сделали наши соратники и размещают ее везде, во всех возможных местах, чтобы... Слушай, а ты вот мне даже не дал прочитать, надо прочитать обязательно листовку, это очень весело, обязательно обсудим. Вот такие граффити, очень хорошие, вот до того, как 5-11-17 я увидел этот граффити, самым любимым у меня был граффити из лондонского Сохо, где было написано «Одна атомная бомба, всего одна атомная бомба может испортить вам целый день». Вот сейчас у меня, конечно, самый любимый станет вот этот граффити 5-11-17. Это наш соратник в Москве, самых проходных. Молодец, сделал. Молодец. Он сам из партии националистов, поэтому молодцы, очень хорошо. Очень хорошо. Так, даешь свободу собраний, и, в общем-то, мероприятие по поводу свободы собраний у нас по России мы планируем на воскресенье провести, то есть свободу митингов, собраний и так далее. Вот, поэтому я думаю, что всем надо принять участие, не только чебоксарам, и, в общем-то, так вот, хорошо, Путин вор, очень хорошо. Так, и я думаю, что нужно готовиться к 7 октября, когда день рождения будет у Путина, везде зарегистрировать митинги, пикеты и так далее. Ну, где не зарегистрировать, значит, выходить без регистрации и поздравить Вову. Для нас это принципиально, очень принципиально поздравить Путина в последний его день рождения на посту президента. Вот, вот вообще от нас где-то такая галка стоит. Хорошо. Белорусские, да, актеры тоже с нами. Так. И давай тогда Расторгуева. Вот, Саш, мы тебя слушаем. Ты нам, меня критиковали вчера, что я по Питеру ничего не сказал. Как я могу сказать про, что-то про Питер, да, если я сижу в 2000 километрах от Питера? Поэтому я хочу, чтобы ты сказал. Мы вчера показали фотографии и рассказал подробно, что там произошло. Алло. Да, да. Я вчера всем привет, во-первых. Всем соратникам огромный привет из революционного города Санкт-Петербург. 24 сентября мы вышли на марш мира под подготовкой. Вот, как обычно, мы гуляем тоже по воскресеньям, как-то в воскресенье мы также гуляем. Вот, наша команда сильная. Вот, решения, которые не требуются голосованием. Народный ход. Вот. И, значит, мы собрались. Полиции было очень много, конечно, больше, чем нас. Было порядка человек. Конечно, я понимаю, для города Санкт-Петербурга 300 человек, это, конечно, маловато, я ничего не говорю. Вот. Но вышли самые упертые, как говорится, самые ответственные люди. Потому что все прекрасно понимаем, что Россия ведет необъявленные войны, и деньги, которые там тратятся, они должны быть потрачены в первую очередь на нашу медицину, на наше образование, на пенсионеров, а мы туда вбухиваем, а нам рассказывают по телевизору, то, что денег нет, а вы держитесь. Вот. А эти войны мы вывести можем. Так получается. Поэтому решили в день 24 сентября выйти, можно показать свою ответственность за то, что мы против ведения тех войн. Мы оплачиваем эти войны. На акции был первый сход. Мы собрали все там где-то порядка 300 человек. Вот, пообщались, поговорили. Полиция там врала, кричала то, что стоять нельзя, акционистовано. Да, это мы слышали. Мы сами стояли, общались между собой. Полиция, в принципе, пыталась как-то там что-то или задерживать, или как-то там ограничивать. Вот. Но мы посмотрели, что из ОМОНовских автобусов в это время вышли все космонавты, одели шлем, начали строиться. Ну, значит, уже, видимо, была команда на то, чтобы нас как-то тут, наверное, арестовывать. Вот. И мы двинулись тогда на марш. Вот. Вышли, значит, на Невский проспект. Часть людей, вот, в том числе вот наша подготовка, вышли на Невский проспект, на тротуар. Вот. И, в общем, за нами полиция прикрыла автобусами, вот, полицией. Вот. Остальная часть уже, в принципе, на Невский проспект не вышла. Тогда они развернулись и пошли по улице Казанской. И мы с ней шли в сторону Сенатской площади, где памятник, значит, Петру Первому, около собрания Конституционного суда. Вот. И двумя колоннами, в том числе полиции, конечно, они не ожидали, что будут две колонны, потому что одной колонной можно было там всех ограничить, как бы всех повязать, а тут получилось на две, они, и пришлось менять планы, разрываться. Вот. И мы зашлись до 17-й площади, там пообщались, сфотографировались, запустили шарики, желтые, синие, еще какие-то всякие разные, увидели друг друга. Вот. Поэтому надо встречаться. Надо встречаться людям, которые понимают, что увидеть друг друга, тех людей, которые действительно, когда наступит тот период, то время, когда надо действительно будет выйти, чтобы не было потом, у меня там заболело что-нибудь, у меня это. Люди, которые выходят вот на эти же прогулки, вот на эти акции, это люди, готовые идти до конца, люди, готовые принимать ответственные решения. Поэтому выходите на прогулки, выходите, общайтесь, разговаривайте, чтобы мы видели друг друга, кто реально готов выходить и оставить свои интересы. Да, Саш, я хочу тебя спросить, еще вот у нас будет 7 числа день рождения Путина, вы там-то тоже планируете как-то его поздравлять в Питере, надо как-то это, мне кажется, массовую акцию устроить и с навальновскими, и с либералами, и со всеми, и с националистами, безусловно. То есть нужно как-то нормально так поздравить, чтобы везде плакаты висели, надписи поздравления. Все-таки это последний его, день рождения последнего в должности президента. Ну да. Так что подумайте об этом, мы свяжемся еще по скайпу, там вебинары будем проводить, да. Спасибо, хорошо. Дорогой, давай, до свидания, счастливо, пока. Очень хорошо, вот мы рассказали про то, что произошло в Питере, а то нас критиковали, а, наверное, все-таки зря, потому что лучше, если вы сами будете звонить, у нас сейчас связь налажена, сами будете сбрасывать нам видео, какие-то материалы, которые мы можем поставить совершенно спокойно. Вот такие вот дела. В Петербурге, кстати, неизвестные заминировали 13 отелей. Все неизвестные хотя уже всем все известно. И легкомоторный самолет упал под Костромой в реку. Самодельный самолет. Вот. Всегда я очень переживаю, когда гибнут самодельщики, потому что это очень умные люди гибнут. Это цвет нации, те, которые своими руками могут собрать самолет, сделать двигатель к этому самолету. Представляешь, сколько всего надо знать, чтобы это сделать? Не уметь. Да, сколько уметь нужно. То есть это вообще вот золотой фонд такой нашей нации. Но... А вот сегодня говорят тоже, день близкий к Владимиру Владимировичу Путину. Сегодня день контрацепции? Да. Предлагают вот этого гондона поздравить с его профессиональным праздником. Еще день рождения Порошенко. Да. Странное совпадение. Когда мне, в чате, мне передали, а я помню в свое время от Володина, ты зашел за флажки, это когда я раздавал гондоны членам партии «Единая Россия» и там всяким молодогвардейцам. Да, и вот это был прям вот такой страшный такой вот вариант, да, за флажки зашел. Вот такой, как будто мы такие волки и боимся флажков каких-то. Ничего мы нифига не боимся уже. Школьница умерла во время урока литературы на Урале. Ужасная вещь, представляешь, школьники умирают в школе, никакого медицинского, так сказать, осмотра нет реального, никакой диспансеризации нет, ничего нет связанного с охраной здоровья и, самое главное, охраной детского здоровья. Я помню, в школе я от этих врачей бегал, не мог избавиться от них, потому что мне все время там что-то хотели лечить, зубы, я не знаю, там куда-то смотреть, в пасть, еще, а я от них бегал, страшно вызывая какие-то скандалы, и вытаскивали с уроков, чтобы осмотреть или сделать прививку. А сейчас все, всем пофигу, представляешь, то есть люди заболевают, умирают, и дети, самое главное, никому дел нет никаких. Вот краснодарские каннибалы, та самая семья, которая... Да, теперь, извини, эта тема будет основной. Мы почему ее ставим? Потому что это теперь будет основная тема всех СМИ. Убил и съел, да еще на Первом канале, да еще в преддверии революции, да еще в преддверии выборов президента. Ну, конечно, вот эти вещи мы теперь будем слышать каждый день. И каждый день редактора будут говорить журналистам, ищите больше вот этой херни, потому что требуют сверху. Извини, я перебил. А, нет, я как раз хотел эту новость зачитать, что они предлагали поставлять мясо убиенных в рестораны. Да, то есть, как в Нигерии. Помнишь, там недавно ресторан один накрыли и обнаружили останки 12, что ли, или 20 человек, я сейчас врать не буду, не помню. То есть, там в этом ресторане очень дорогом в Нигерии подавали человечину. Ну, откуда-то из Африки ее поставляли. Не там же в ресторане, конечно, резали вот такие людоеды, а какие-то другие людоеды. И там это все дело накрыли, и у них даже есть статья за вот, причем какая-то не очень страшная, за продажу человеческого мяса. Ну, потому что есть, ну, я даже не знаю, как это выговорить, словосочетание культурные традиции. Культур-мультур такой, да, как в том анекдоте. Но у нас-то нет культурных традиций, поэтому, видишь, мясо в ресторан, слава богу, не взяли. Сразу же вспоминается... Опять же, Бакаса там и все прочие, да, и Иди Амин, которые приезжали в Советский Союз и в своем посольстве давали праздничные обеды, вот в меню которых как раз и была человечина. А вот краснодарский каннибал работал в дочке Минобороны, об этом так вот сообщают, потому что о чем-то надо говорить, они же не могут говорить о том, что они все просрали, что на носу у них революция, что у них там паника, что они увольняют всех подряд, кто хоть близко как-то замечен рядом с революционерами, поэтому они рассказывают, где работал маньяк, где он учился, там и так далее, и так далее, в общем-то. И вот даже готовы дочку Минобороны слить, лишь бы только об этом говорили. А в Кремле видели сообщение о резонансном ДТП на Арбате, оказывается. Вчера вечером произошло такое ДТП, что сказали, что АМР, серийный номер, то есть это администрация президента, да, сбила полицейского, который тут же на месте умер, шла скорая мимо, там везли ребеночка, ну вот ребеночек, слава богу, не тяжелый был, поэтому они выскочили, пытались оказать полицейскому помощь, но не смогли, то есть травмы были несовместимы с жизнью, и он скончался. А... Мгновенно скончался на самом деле. То есть, вот, ну понятно. Ну, он его протащил еще, потом приехали. Не, я так понимаю, тот, кто ехал на этой машине, скрылся с места происшествия. Да, приехали важные люди какие-то, помахали какими-то тяжелыми корочками и даже не стали заводить уголовное дело на водителя. Ну, это называется феодализм. Да, то есть меньшие люди и большие люди. Вот меньше человека задавили, ну что там, каких-то денег стоит, да, как в тот анекдот, который был на самом деле, когда сэр Гамильтон, помнишь, который к Нельсону имеет отношение, да, он забухал что-то там в Кингстоне и просыпается с дикой головной болью, там стоит трактирщик, какие-то люди, и он видит, все разрушено там, и они говорят, сэр, вы нам тут все вообще разрушили, уничтожили. Он говорит, включите, ну, у него голова болит, включите в счет. Он говорит, сэр, вы вот там то сделали, это. Он говорит, включите в счет. Он говорит, сэр, вы убили слугу. Он говорит, ну, включите его в счет. Вот так и здесь, понимаешь, то есть самое главное, что включить в счет, ну, как-то они там рассчитаются за этого полицейского. Представляешь, если бы был не полицейский, то вообще даже и разговор бы не было. Ну, кто-то кого-то задавил и все. Представляешь, такое людное место, видеокамера, куча свидетелей и никаких комментариев из Кремля. Все нормально. Просто вот вы дорожный, как вы называетесь, ГИБДД, там не ГИБДД, вы подумайте, как вас ценят, кто вы для них вообще? Да они что, не знают, что ли? Ну, я тебе честно скажу, ты же, да, просто, кто за них бьется? Ты же сам, там сам знаешь, разговаривал с гаишниками. Что они про них говорят? Ну, говорят, ну, да. Ну, вы пидорасты гнида, они другого вообще не говорят. Да брось, ну прекрати. Я ни разу... Который против меня уже свидетельствовал, он же ведь гаишник. А, ну не знаю. Который рассказал, что у меня номер подменный. Да, но все равно он, я думаю, про Вову думает то же самое. Владимир Путин подписал указ об увольнении Владимира Шанцева с поста губернатора Нижегородской области. Ну, давно уже говорили, что у Шанцева нет шансов, да? Такой каламбур, да? Причем нашим друзьям уже вот, ну, на неделю, да, как уж отзвонились и сказали, кто будет вместо него, как будет. То есть это уж все было известно заранее, и вот пишут, Путин сменил Шанцева на технократа с 5 образованиями. То есть Путин свою необразованность пытается прикрыть вот такими назначениями. Да? То есть Путин заявляет о том, не он заявляет, от его имени заявляет, что он там заболел информационным миром. Ну, потому что понятно, что человек, который не умеет пользоваться компьютером, ни в коем случае не победит информационный мир. Что он ищет искусственный интеллект. То есть они там услышали, что у Мальцева, да, на их Москвы, что тот, кто овладеет искусственным интеллектом, будет владеть миром. И все, и они собрали немедленно совещание, сидели до ночи. Как же нам получить этот искусственный интеллект? Вот сейчас какой-то обходной путь, то есть назначать людей с 5 образованиями, и все будет замечательно. Но мы знаем, что у Миронова, который справедливый, Россия, у него там что-то 5 образований, но я вам скажу, я лично с ним неоднократно общался, что-то я как бы, лучше бы у него не было ни одного образования, тогда это было бы хоть объяснимо, да? Что у него естественного интеллекта нету, да? Вот эта Надежда нам напоминает или сообщает плохие новости региона. Праздничный концерт, посвященный последнему дню рождения Путина на канале «Артподготовка. Плохие новости. Регионы» с Беловой. 24 часа в эфире. Начало в 00.00 7 октября. Готовьте ваши поздравления. Да. Да, у нас еще есть новости и есть сведения от наших соратников, националистов, которые организуют 4 ноября свой русский марш, в котором будут принимать участие все наши там соратники и будут поддерживать также соратники из партии националистов. То есть это будет единая акция, в которой могут принять участие все желающие, не только те, кто себя считает националистами, но вообще все те, кто себя считает людьми неравнодушными к своей родной стране, к своей родине. И тех людей, которые выходят ради того, чтобы показать, что они против сегодняшней власти, что они хотят народа власти в лице вот того народа, который активный, который проживает на нашей территории. Вот Comedy Club нам пишет, крыса ФСБ в Ютубе скручивает просмотры и лайки с оппозиционных каналов, не дает выйти в топ, блокирует каналы оппозиции, а если их офис будут минировать каждый день по телефону, его перенесут в Украину, ну, я не знаю, перенесут или нет, вы можете, конечно, попробовать и посмотрим, мне тоже интересно, перенесут или не перенесут, если так будет. Ну что, они действуют совершенно нагло и неприкрыто, что надо 200 раз нажать, чтобы поставить лайк некоторым, а с телефонных приложений люди, которые посмотрели в прямом эфире, утром получают сообщение о том, что выложено новое видео, они туда заходят, а нет отметки о том, что они смотрели. То есть там они вычеркнуты из списка живущих, и таких десятки тысяч человек. То есть совершенно невероятная вещь происходит. Они не могут, я уверен, что они, конечно, хотели бы скрутить до нуля, но по какой-то причине не могут до нуля скрутить. Ну, видишь, вот так происходит. Ну, по этому поводу у наших соратников уже возник ответ, достаточно весомый, и они как раз нас попросили озвучить его, что организовывается митинг, или даже, я бы сказал, шествие, то есть такой текст. Мы, ФСБшники, уже пронюхали про то, что мы собираемся устроить акцию, и то есть они называют это провокацией, что это происходит лишь по той причине, что наша акция направлена на тех, кому не нужен лидер-организатор, чтобы выразить свою точку зрения из-за того, что мы не собираемся согласовывать свою акцию. А идея — это самоорганизация и самоосознание пришедших на нее, и такое вот обращение. Власть добралась до одного из последних оплотов демократии в России, сервиса YouTube. И они занижают просмотры, лайки, не выводят френды и всячески способствуют блокировке оппозиционных каналов, такие как Камикадзе, Навального, подготовки, Бытили, очень многие каналы. Вместе с тем, купленное руководство российского YouTube допускает накрутки просмотров и лайков у властных каналов и всячески пиарит их. И поэтому мы не готовы с этим мириться. И 1 октября, в воскресенье, еще раз повторяю, 1 октября, в воскресенье, в 14:00, все мирно, без оружия, собираемся у главных точек этих скотов в Москве, на улице Балчуга, 7, это российский офис Ютуба, и в Санкт-Петербурге, на Савушкина, 55, это местоположение фабрики троллей. И Конституция нам это обеспечивает, вот пишут люди, которые собрались туда прийти, и мы полностью их поддерживаем. Да, мы призываем всех, кто может в Питере, в Москве, приходите, надо чморить Ютуб. Давай, это нужно сегодня еще несколько раз объявить, во сколько это должно быть? Значит, это 1 октября в 14:00, это воскресенье. В Питере, в Москве. На улице Балчуг 7. Нет, это в Москве. В Москве, извините, на улице Балчуг 7, а в Питере на Савушкина 55. Балчуг 7, Савушкина 55. Запомним, сегодня надо несколько раз объявить, а вы, пожалуйста, тоже в чате напишите об этом. Это очень важно, что 1 октября все пришли и тряханули YouTube за яйца, потому что, ну, это ужасно, что же такое творится. Они совсем уже офигели. Самое страшное, что как бы центральный этот калифорнийский, так сказать, обком, да, как-то никак не реагирует. И они же могут совершенно спокойно там и просчитать все это. Вот к вам вопрос о помощи Госдепа. Вот, блядь, Госдеп бы помогал. Да они бы нам накручивали. А они у нас воруют, а? Вот это помощь, нихера себе, Госдепа. Так что вопрос тоже к Госдепу. Давайте письма напишем Трампу. Что за херня такая? Ну, а почему бы нет? Давайте реально напишем письма Трампу. Все там закинем их, миллион этих писем. Скажем, слышь, ты чего творишь-то? Ну, твои люди, они так себя ведут. Ну, ладно, когда они так ведут себя ради демократии. Нет вопросов. Но они же нарушают ваш собственный закон. Ну ты их призови к ответу. Вот ты же канал движения заблокирован. Да, канал движения заблокирован. И не только он. Вот тема Украины. Еще попросили наши соратники озвучить, что сейчас в Украине находятся добровольцы, в свое время приехавшие защищать Украину. Это наши русские парни, которые сейчас оказались в ситуации выброшенных и забытых. Уже 3 года они живут в палатках, и ситуация не улучшается. Власть Украины их выдавливает за пределы страны. В России с них снимут шкуры, а ехать некуда и не на что. Поэтому мы поддерживаем их. И вот он, наш соратник, пишет, что он бывает у них в лагере и видит, что у людей полная безнадега, силы им придают только надежда. И это наши люди, которые готовы на все ради изменения ситуации в России. Ну, во-первых, просим соратников на Украине связаться по этому вопросу. Это очень важный, конечно, вопрос. И пусть эти парни, которые живут в палатках, тоже с нами свяжутся. Мы как-то соединим усилия. По крайней мере, они уже не будут жить в палатках. У них будут нормальные условия. То есть те люди, которые могут предоставить жилье, просим связаться с нами. Я думаю, что мы всем жилье найдем, безусловно. Но они же еще и являются очень серьезной единицей, так скажем. Они тоже нужны и в этом отношении. Я не знаю, почему их забросили, это большая глупость, просто это даже нерационально. А с точки зрения, в общем-то, ну, я понимаю, что сейчас слово «справедливость» такое немодное, и мне оно самому не нравится, потому что я этой справедливости очень мало в жизни видел. Но почему-то мы все к ней стремимся, вот так странно устроен человек. Поэтому давай все-таки вот как-то так поступим, да, чтобы справедливость восторжествовала. Трамп боится Мальцева больше, чем Путин. Вот это нас и напрягает, что действительно западные товарищи боятся нас гораздо больше, чем Путин, потому что он им совершенно понятен. Он может украсть денежек много, он может свой народ ограбить, он может их пугать, может все что угодно сделать, даже может кнопку нажать. Понимаете? И они знают, как на это реагируют, даже на нажатую кнопку. А мы можем сделать народовластие в России. И сделать жизнь хорошей в России. Они не знают, как на это реагировать, понимаете? То есть, это, представляешь, если пойдет такая волна, ну, это же вообще взрыв мозга. Поэтому, конечно, мы для них гораздо опаснее. Я это прекрасно понимаю, вы можете мне это не объяснять. И я понимаю, что у них как бы безвыходная ситуация. Вот буквально самая наисвежайшая новость от РБК пишет о том, что Роскомнадзор пригрозил Facebook блокировкой. Намерен добиться от Facebook исполнения закона о локализации персональных данных. В противном случае глава ведомства Александр Жаров обещает заблокировать соцсеть в России. В 2018 году, надо еще сноску сделать, заблокировать соцсеть Facebook в 2018 году. Понимаешь, это послание Цукербергу, который вытаскивает все вот это вот грязное бельишко, связанное с выборами, и говорит, мы все раскопаем до последнего тролля. И они тут ему начинают сигнализировать, слышь, Цукерберг, ты там бойся, а они знают как. То есть это, конечно, на хаку очень похоже, то есть когда там показывают язык, расширяют глаза, там руками какие-то делают пасы такие, в общем-то, пугающие. Ну, не знаю, навряд ли Цукерберг-то испугается этого. Я думаю, что Цукерберг, наверное, тоже знает, что произойдет 5-11 и не ждет, а готовится. Ирину Яровую назвали кандидатом в губернатора Мурманской области. Ну, логично, потому что надо Путину убирать тех, которые себя замазали со всякими рыбами, там, ну, Шанцева, вот эту подругу, там, и всех остальных. То есть он всех сейчас старается катапультировать, чтобы пришли новые, с которыми никак не связан геморрой. Вот с Яровой не связан геморрой, но это же просто цирк какой-то, это каламбур. Это просто каламбур, понимаешь. Конечно, с Яровой очень много геморроя, но вроде она... ну и на самом деле, представляешь, как рассуждает Путин. Ну сейчас мы ее там уберем из этой Госдумы. Вот этого дурдома станет там в Госдуме поменьше. То есть надо бы еще Поклонскую поставить губернатором где-то, ну и так далее. Мизулин из Совет Федерации убрать в губернатора, чтобы вот дурдом поменьше, законодательного маразма поменьше было. Да, вот посмотрим, что будет из этого. Путин уволил главу Россотрудничества. Да, Любовь Глебову, такую креатуру Вячеслава Викторовича. Россотрудничество ничего из себя не представляет абсолютно. Ну, что это такое сотрудничество там независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, вообще ни о чем. То есть катапультировал по каким-то особым причинам. А вот причины, по которой катапультировали Витю Бондарева, мне абсолютно понятно. Я, в общем-то, ожидал, что до 5-11 главкома ВВС Виктора Бондарева уволят. Почему ожидал? Ну, потому что, в общем-то, это такая очень важная фигура, ключевая ВВС, да, среди космонавтов. Что бы мы там ни говорили про Сирию, там, про какие-то другие места, но как стали бы действовать наши российские летчики, да, 5-11, стали бы они Вайшнорию бомбить или не стали, во многом зависело от Бондарева. И, наверное, решили, что что-то нет гарантии, что станут Вайшнорию бомбить. Абсолютно. Тем более есть определенные, так сказать, какие-то связи личного порядка с неблагонадежными людьми. А поэтому сейчас таких генералов они пытаются катапультировать, независимо ни от чего. Так что, но, понимаешь, самолет, который выстрелит в самолет Путина, это же не будет самолет под командованием Виктора Бондарева. Это там будет какой-то офицер, полковник, может быть, подполковник, может быть, даже майор, который примет такое решение бомбануть борт номер один, да, то есть сделать то, что не сделали турки. И я думаю, навряд ли это будет как-то связано с командой, которую подадут или не подадут генералы. Ну, представь, летит себе там майорич какой-то, да, который ненавидит Вову, блин, люто. Ему там какую бы команду не дали, он же выполнит то, что он сам думает, да. А если он любит Вову, там, да хоть ты там усрись команду и стреляй там в Вову, он не будет стрелять, правильно? Поэтому я думаю, что они тут, конечно, погорячились. Еще они с Черноморского флота вице-адмирала Кулика убрали и планируют его в Совет Федерации. Ну, как нам говорят. Тоже тут непонятная совершенно такая вещь, связанная с заменой старших офицеров. Очень непонятная. Медведев освободил с поста первого замглавы Минздрава Каграманяна. Вот Каграманян. Даже я не знал, что есть такой Игорь Каграманян, пока его не освободили. Вот. И теперь он тоже в Совет Федерации. Ну, Совет Федерации как, когда катапультирует? Когда человек наворовал нормально, а дальше у него вилы, да, дальше проблемы, дальше некуда расти, и еще место это нужно. Поэтому тогда вот как катапультирует Совет Федерации. Или нужно кого-то с серьезного места перекинуть, чтобы освободить серьезное место, но кого-то не обидеть. Ну, вот как Якудина, например. Ну, как помните, он в Совет Федерации не захотел идти. Он решил, что ему нафиг не нужно, лучше проживать в Англии. И говорят, что на 10% Совет Федерации в этом году обновится. Да он все время обновляется, там такая медленная ротация. Убирают одних кренделей, ставят других. Вот Любовь Глебову туда отправят, Виктора Бондарева туда отправят, Совет Федерации. Вот этого Кисляка туда уже отправили с Министерства иностранных дел. Олега Ковалева, Валерия Куликова, в общем-то, Сергея Аренина, это того, который был начальником УВД Саратовской области, что-то всех их туда, в Совет Федерации, такое кладбище, да, бывшие русские, бывшие наши, кладбище Сен-Женевье-де-Буа, как в песне, помнишь, поется. Так что вот это, конечно, Совет Федерации, кладбище такое своеобразное. Да, но... Вот кладбище, сенаторы возмутились качеством питания. Да, но понимаешь, ситуация какая? Там... Ой, ты меня сбил с мысли с этим питанием. Хотел я завершить все-таки по поводу того, что все-таки это верхняя палата федерального собрания, если так по Конституции. Если посмотреть так, не полениться, открыть Конституцию и понять, что... то, в общем-то, это орган, который отвечает за то, чтобы законы принимались очень правильные, очень нужные и своевременно, понимаешь? То есть без Совета Федерации никто не назначит генерального прокурора, в компетенции Совета Федерации входит. Никто не объявит войну без Совета Федерации, представляешь? И никто никуда не выведет вообще ни одного солдата. Казалось бы, это такой орган, что эге-гей, а на самом деле, ну так... Хрень какая-то, я не стану, уж я матом обещал не ругаться. Вот, а откуда эта хрень, в общем-то, всем понятно. Да, сенаторы вот возмущаются качественным питанием. Я думаю, это последнее, что им остается делать. То есть это заниматься своим собственным буфетом, там, своими буфетчицами, уборщицами, бюджетом своего Совета Федерации. Хотя тоже, я думаю, им не дадут заниматься бюджетом Совета Федерации. Там Валька сидит, а у нее все нормально с этим получается. Зачем ей еще кого-то привлекать для распила бюджета, да? И... А вот в СИЗО Лефортово проведут горячую воду после запроса омбудсмена. То есть, слава богу, приехал омбудсменша Татьяна Потяева, которая из Москвы, я даже и не знал, что есть такая. Но вот теперь она попросила в Лефортово провести горячую воду. Ей сообщили, что деньги в следующем году будут выделены, а уж опосля, как выделят деньги, уж сразу так и начнут проводить воду горячую. Я напоминаю, что должен быть проведен еще тендер соответствующий. То есть следующим годом как-то это в следующем году никак не образуется. Она тут же обрадовалась, говорит, все уж прямо вот в тепленькой воде будут заключенные из Лефортово нежиться. Не будут пока. Комитет Совета Федерации готовит законопроект о работе заключенных вне тюрем. Да. Так что, видишь, очень важно сделать так, как в немецких концлагерях, чтобы от каждого заключенного была посильная максимальная польза. То есть сейчас, что будут делать, и мы говорили об этом. То есть будут использовать труд заключенных. Так как Конституция запрещает использовать подневольный труд, значит, все эти заключенные должны сказать, да мы готовы, мы хотим незамедлительно. А поэтому как? Жесткие тюремные условия, либо другой вариант, мягкие условия подневольного арабского труда. Вот. Это будет такое предложение, я понимаю, на какое согласится практически каждый, ну, кроме явных отрицал, да, все согласятся с тем, чтобы где-то работать расконвоированными там и так далее. Ну, на Ротенбергов, еще там на кого-то, я не знаю. В общем, об этом идет речь, если кто-то не понял. МВД продолжало наказывать нарушителей правил дорожного движения на основании видео от третьих лиц. Да, какие-то третьи лица присылают видео, на которых изображена машина, и наказывают человека. Вот это для меня странно в информационном мире. Изображена машина, нет вопросов. А человек-то при чем? владелец. Ну, хорошо, владелец, но владелец источника повышенной опасности несет только гражданско-правовую ответственность. Как он может нести административную ответственность или уголовную, она у нас персональна. Нельзя человек, который не совершал административного правонарушения, привлекать к этому административному к ответственности за административное правонарушение на основании подозрения. То есть подозревают, что это ты, предполагатель, презумпция виновности фактически. То есть ты должен доказать, что ты не был за рулем автомашины. Презумпция виновности. Тебя вот определили. Это твоя машина, моя, да, вот значит ты виноват. Почему я виноват? 25 миллионов доверенностей, 25 миллионов людей. Идите доказывайте, кто ехал там неправильно. Мне какая разница, ловите их. Я тут при чем? Они-то вот нам рассказывают совершенно другие вещи, да, там по телевизору. И по поводу бомбардировок, и по поводу всего. И когда мы им предъявляем, они говорят, да вы что, у нас презумпция невиновности, вы не можете, вы докажите. Мы говорим, Путин, сука, вор, гад. Говорит, ты докажи, у нас презумпция невиновности. Да, если номер засветила камера, то все, ты виноват за твоя машина. Росгвардия выступила за полный запрет свободной продажи духового... Пишет, ладно, слишком сложно, ухожу. Иди с Богом, милой. Милой, иди. Не осложняй себе мозг на ночь. Ну, что ж потом, голова болеть будет ночью. Зачем? Иди, включи спокойную ночь. Малыши, там все такое. Порнуху на ночь, и все нормально. Вот у нас Comedy Club в чате свои предложения высказывает, очень, мне кажется, рациональные. Навальному пишет, надо объявить о русском марше и прийти самому на него. Пусть не сыт, тесак пока сидит. До 1 октября в его интересах поддержать ему... 1 октября поддержать ему тоже. Тролли-палки в колеса ставятся. Я думаю, что все будет нормально. Все уже по полной программе развивается. Росгвардия выступила за полный запрет свободной продажи духового оружия. Ну, то есть, понимаете, его запретить по причине того, что она опасна. О, как. А еще надо запретить спички. Что я еще забыл? Ножницы. Там, да, рогатки. Что еще? Ну, в общем, все, что хочешь. Можно запрещать. Да, топоры. Эти заводные пилы эти. Ну, в общем, масса вещей, которые надо немедленно. Автомашины. Там что им тоже можно задавить. Короче, можно разрешить только наручники. Да. Наручники. Из тех, которые были в этом... заказаны администрацией президента, да, в госзакупках, да, там эти наборники, плетки, наручники. Да. В общем, набор для БДСМ. С помощью россиян будет уменьшаться по мере повышения МРОТ. Да, видишь, как очень обрадовались. Вот надо читать. Всегда нужно останавливаться, понимаешь, вот. Это лишнее. Лучшее враг хорошего. А хорошее здесь вот что. Соцпомощь россиянам будет уменьшаться. Все. Можно дальше не продолжать. По мере чего это похеру. Главное сказали, все, ребята, уменьшаться. А по мере повышения, уменьшения, это вообще совершенно не имеет значения. Ключевая фраза вот эта. А все остальное это от лукавого. И вот назвали число бедных россиян. Оно 21 миллион. Это, надо понимать, под бедными понимается вообще абсолютно нищие. Вот как, знаешь... Как монахи, которые дали обет нестяжания и четко его соблюдают. То есть, у которых вообще, вот, кроме их вот этого балдахина, вообще ничего нет. Вот таких 21 миллион и еще 100 тысяч. Причем, тут говорят, что понизилось на 0,2%. Мы только недавно читали, что 18 миллионов, и что понизилось там тоже на сколько-то, а до этого было 17. А до этого голодец сказал, что 22. То есть совершенно ничего не понятно, был 22, потом понизилось, повысилось, да, стало 18, потом понизилось, 17, потом стало 18, теперь вот 21,1. Я думаю, что это все абсолютно от лукавого, это ложные цифры. Специалисты дают цифру нищих абсолютно людей, 32 миллиона человек, она никак не может быть меньше. Почитайте соответствующие научные как бы выкладки по этому поводу, где четко специалисты описывают 32 миллиона минимум, они еще с запасом там дают, 32 миллиона, это абсолютно нищий, у которого вообще ничего нет. Я бы хотел свои 2 копейки вставить. Да, вставь хоть 4. Они еще сказали, что 22% у них не имеет сбережений в банке. Да. При этом сколько процентов живет в минус, и получается у нас всего 26% имеет какие-то накопления, какие-то денежные средства. Вячеслав, как спросим Шанцева? А что с Шанцева спросить? Спрашивать, да, там, ну, спросим, как, Павленович, ну ты что там? Охерел, что ли, совсем? Ну, спросим, ну, в последнюю очередь получится, вы же понимаете. То есть, в первую очередь будет спрашиваться вот те, кто будут первоочередниками, их будет такая очередь, что когда до Павленовича дойдет, то, мне кажется, он его уже и след простынет, потому что человек в возрасте, я, может быть, когда до Павленовича дойдет, может, и сам до этого не доживу. Вы же понимаете, что ну, наши силы-то не бесконечные с точки зрения... Нет, мы примем, конечно, соответствующие законы о люстрации, но и навряд ли Павленович захочет устроиться судьей или милиционером, да? То есть я или в армию пойти там, или преподавать куда-то в вуз. Поэтому, ну не знаю, ну часть, надо смириться с тем, что часть народу как бы ускребется, это однозначно. И там, ну, будут какие-то охотники за головами бегать по Европе, по Америке, притаскивать кого-то в багажниках, у кого там есть деньги, или за кого мы установили оплату. Ну, все равно же, ну, всех, как, помнишь, как бей всех, не перебьешь. Орленок. И не думайте, что мы вас отговариваем от иллюстрации. Не, ни в коем случае. Реально рассчитываем свои силы. И если вдруг появится какой-то энтузиаст, который охватит своим взором абсолютно всех, мы будем только этому рады. Вот не видит Мальцев упор, что увеличением рот приведет к увеличению безработицы, обнищанию. И поэтому комментирует все шиворот на выворот. А как мог проехаться по дракам в правительстве? Вы понимаете, это волюнтаризм. Уменьшение или увеличение мрот – чистейший волевой акт их, не зависящий ни от каких естественных экономических процессов, вообще ни от каких. Так что мне даже это комментировать. Ну как, зачем мне комментировать их волю? Да, вот они захотели увеличить, захотели уменьшить. Нафига? Вот в чате спрашивает нас Шаршей. Слава, как ты можешь прокомментировать визит Кадырова к Лукашенко? А я даже не знаю, что Лукашенко, ну, как-то вот захотелось ему съездить, наверное, поблагодарить за то, что Лукашенко несколько чеченцев выдал. Мы же прекрасно знаем, девушку вот недавно отдал Кадырову, до этого парня, которого, помнишь, задержали там где-то в... Бахтяра. Да, где его там задержали, я уж не помню, в Брянске. Да, он потом оттуда стартанул, или в Курске, да, он оттуда стартанул в Белоруссию, а Белоруссия его выдала попытки ухода через Белоруссию, потому что многие так и уходят, и так очень хорошо уходить на сегодняшний день, вообще без проблем. То есть работать цепным псом режима. Ну, естественно. Ты что-то виси. Слова, будет конец света. Ну, когда-то обязательно будет конец света, но я не знаю, когда. И, в общем-то, я думаю, что этого не знает никто. Что, я думаю, этот вопрос пока не решен окончательно и бесповоротно. И думаю, что окончательно и бесповоротно он будет решен только тогда, когда все, когда кирдык. Ну, а что такое конец света? Это конец человечества. Будет конец человечества, будет конец света. Если будет конец Земли, но не будет конца человечества, то есть он вырвется из объятий матушки Земли, то это не конец света. Да, может быть, нам стоит, наверное, сказать соратникам, что сегодня у вас был диалог с Войновым. Да, и надо ссылочку оставить. Может быть, и положим экранку на видео, на канал. Ну зачем? Это как бы хлеб Вольного, он со мной работал, спрашивал меня, поэтому надо просто ссылку сделать, чтобы у него росли просмотры и как-то, в общем-то, мы Женю очень уважаем, зачем же его обижать так, ни в коем случае не надо, что человек, это его эфир, это да. Не мой эфир, это мое интервью, но эфир это его. Так что смотрите эфир Евгения Вольного. Да, очень хороший. В Госдуме предложили поить школьников бесплатным молоком. Блин, к выборам, представляете, как сейчас раскошелится Вова. Вова говорит, ну что бы там сделать такого, Володин, там придумай. Что бы сделать такого вот с барского плеча, чтобы дать народу. И народ сказал, бля, какой Вова щедрый. Понятно, говорит, с пальмовым маслом. Да, а надо молочка, вот детишкам по 200 миллилитров молока ежедневно. Сразу двух зайчиков. Первый зайчик это у нас, конечно, Саша Вор, да. Он обогатится замечательно сразу за счет бюджета. Вы же хотите помочь Саше Вору? Хотим. А еще у нас сразу же вот замечательно Вова. Вор станет самым лучшим всех времен и народов благодетелем, который всех детишек, значит, с барского плеча напоил. Жесть, конечно, просто жесть. Это вот где-то, сейчас расскажи, я не знаю, в любой европейской стране, наверное, охереют. Скажут, это вообще о чем речь? Это о чем речь? Это на уровне значит, федерального собрания решают те вопросы, которые в любой Пырловке в Европе решаются на уровне местного самоуправления. То есть в Пырловке решают эти вопросы. Здесь сидят такие там Володин, перезваниваются с Вовой, там, ну что там насчет стакана молока. Вам не стыдно, уроды, а? Вам не стыдно? Благодетели херовы. Я вообще не понимаю. Ну ладно, вы все украли, крадете. Ну вы охерели совсем. То есть вот, а вот копеечку, помнишь, как в том, в этом, в городке, очень я всегда любил городки, старушка сидит с молоком, помнишь, новый русский выходит, с карман мелочи ставит в банку и туда, на тебя, мать, на хлеб. На какой хлеб, дурак, зачем ты мне мелочь в сметану бросил? Вот это вот приблизительно их такие же рассуждения, уродов этих, дураков. Звонившаяся до Путина онкобольная северянка пошла на поправку. Ну все, елка, теперь надо онкобольных лечить рукоположением. Причем по фотографии. То есть прям на экран загоняют, Путин на руку положил, все, а там одного вылечил, второго вылечил. Причем руку положил на монитор, а там фотографии барабаном пролетают. Вот соратник в чате спрашивает, кто такой Саша Вош? Слушаю 3,5 года и не знаю, как его фамилия. Как его фамилия? Я начал вспоминать и тоже не знаю. Ткачев? Дозвониться до Путина, да, дозвонившись до Путина, онкобольная пошла на поправку. Даже вот как-то читать такое страшно, честное слово. То есть для того, чтобы онкобольной пошел на поправку, здесь нужно дозвониться до Путина. Это как вот, ты знаешь, вариант гораздо меньше, чем ходить в Гундяевскую церковь и ставить свечки. До Бога, мне кажется, легче дозвониться, чем до Путина. То есть это совершенно в лотерею, наверное, выиграть быстрее, чем до Путина. То есть гораздо проще выиграть в лотерею и уехать в Европу полечиться, чем дозвониться до Путина, и тебя здесь лечить начнут. А как не будут тебя лечить, представляешь? То есть совершенно немыслимо. В Европе, вот только что нам с Андреем рассказывали историю, когда мы были проездом в Париже, да, и нам рассказывали историю про то, как мужик, который не имел вообще никаких документов, но был русским, заболел онкологическим заболеванием, попал в больницу. Его лечили, хотя они прекрасно знали, что он в последней степени находится. Его там лечили во всех больницах, в хосписах, держали в реанимации, там какое-то безумное количество. Причем, когда он уже все, он был без сознания, жизнь в нем поддерживали, потому что ждали, чтобы приехал брат. Брат приехал из России, с ним попрощался, когда он был в бессознательном состоянии, или даже не успел вроде он приехать, но он приехал, вроде тот умер. И брату дали деньги на обратную дорогу, сказали, ну извини, так вот получилось. То есть вот так, понимаете? А эта женщина, гражданка России, вынуждена обращаться к Вове, который является президентом, с тем, чтобы ее полечили. А так вот, вот в институте Герцена. А так гражданин России не может полечиться в сраном институте Герцена. Я не говорю там где-то в Германии, во Франции, в Италии, где лечатся кобзоны. Понимаете? Я извиняюсь, конечно, сказал про институт. Это хорошее заведение, я прошу прощения. Ну, вот как-то сорвалось с языка, да, и, потому что у меня там и знакомых полно работает, и лечили там моего друга очень близкого, поэтому и хорошо вылечили, надо сказать. Поэтому я прошу прощения, сорвалось с языка, я эмоциональный человек, иногда бывает. Очень сожалею, еще раз говорю о том, что такое сказал. Вот прошу про Сашу Вор сказал, не сожалею никогда, что про Вову сказал, гнида там, не сожалею. Вот здесь, потому что это касается врачей, которые работают, выполняют свой долг, и которые... которым мы поможем после 5.11 реально, а не на словах. Путин встретится с членами президентского СПЧ 30 октября. Да, видишь, то есть вот Совет по правам человека. То есть Вова и молоко вспомнил для детей, и про права человека вспомнил. Я вам уже говорил, он еще сейчас протест возглавит, вы это увидите. Если 5.11 не удастся его сковырнуть, он завтра по 6 уже возглавит протест и будет говорить, доколе такой херней вы тут занимаетесь и так далее. Ну, и будет кого-то выметать поганой метлой, там хунвейбины будут везде бегать, в штабы Навального в том числе, да, и говорить, вы что здесь сидите, работать надо, бороться с коррупцией надо. Минэкономразвитие заявил, что экономика вновь растет больше, чем на 2%. Да. Ну что ж, Мы об этом говорили вчера, о том, что экономика с тем, что упал рубль, вдвое просела, да, ВВП почти вдвое хлопнулся, и потом еще снижался. И поэтому, если даже увеличится не на 2%, а на 20%, это ничего не поменяет, вообще ничего не поменяет. Но она на 100% эта экономика была больше, и что было? Ну что, у нас голодных не было? У нас в 2012 году или в 2011 те дети померли, которые от голода умерли в этих в интернете. Тогда экономики, что ли, не было? Была. Так почему же они умерли? Потому что воруют много. Сколько, какая бы экономика ни была, украдут все. До ноля украдут. Поэтому экономики не будет, потому что ее украдут, ее уже украли. Несколько вопросов из чата. У вас есть телеграм? Да, есть. Плюс 7-900-95-10-05-11-17 телеграм-канал. Еще вопрос. Андрей, расскажи про 1 октября акцию, где, когда состоится. Да, еще раз повторяем с удовольствием про эту акцию, что она будет проходить в воскресенье, 1 октября в 14.00 в двух городах. В Москве на улице Балчук 7, это, соответственно, российский офис Ютуба, и в Санкт-Петербурге на Савушкина 55, это местоположение фабрики троллей. Собираемся все, все, кто неравнодушен к свободе выражения своих мыслей и своих взглядов. У кого есть интернет, все выходят. Вячеслав, если самосей намочить чиновников в Варфоломеевскую ночь с 4 на 5 ноября, будет ли это оправдано? Ну, я же вам не могу такого посоветовать в прямом эфире. Я думаю, что это не будет преступлением. Еще замечательное предложение от наших соратников поступило по поводу писем. Предлагают закидывать и большие синие почтовые ящики для писем на почте и на домах, листовки с агитацией, диски с нарезкой роликов 5.11.17. Покупаем конверты, потому что электронные письма будут отправлять спам. Вкладываем в агитацию, рассылаем в различные ведомства, получателей указываем реального. Данные в интернете можно найти. Лучше невысокую должность, отправитель любой, чтобы письмо дошло. Агитация для тех, кто знает адреса военных частей. Также отправляем письма с агитацией информируем, не поддерживать преступные приказы 5.11. Только получателям указываем вручать земляку, например, с Тюмени, из Самары. И чтобы они знали, что происходит, ну, как бы на воле, да? Потому что люди иногда находятся в информационном вакууме. Поэтому не ленитесь, пишите письма, как и раньше это работало, и сейчас оно работает. Надо информировать людей. Это Мальцев не говорит, что ты же не москаль. А что говорят в Саратове? Это я же житель города Саратова, и там не говорят что, там говорят что. Что это как-то даже уши режет. Зачем дурака Зеленина пускаете в эфир, спрашивают вас? Всех умных, что ли, пускать? Костя, на самом деле, достаточно умный человек, и, может быть, он гораздо радикальнее меня настроен, но это не минус для его интеллекта, это же никак не это связано с темпераментом и характером, и, может быть, связано с какими-то, с идеологией, да, но это никак не связано с интеллектом. Я вас уверяю, что Костя достаточно умный человек и неоднократно это демонстрировал. Подтверждаю в десятикратном размере. Ну да, мы общаемся достаточно близко, поэтому тут никак не ошибешься. Вячеслав Шанцев никак нельзя выпускать. Да дался вам этот шанс. Я понимаю, что он там у вас Нижегородцев вот там натер шею очень сильно. Конечно, и я думаю, что в трибунале ему найдется соответствующая лавочка. И я думаю, что он нормально будет, так скажем, петь, да, и расскажет там, всех сольет, тем более он обиженный сейчас будет, всех сольет самый первый, но это же не принципиально. Даже вот, предположим, он избежал наказания, ну что, мир перевернется, что ли? Вот если Вова избежит наказания, мир перевернется, это будет очень херово, это страшно будет. Потому что есть знаковые фигуры, которые нам 100% нужно пригнать в трибунал, и 100%, чтобы трибунал их осудил, да, и я бы очень хотел в этом трибунале быть. И мечтаю в таком трибунале оказаться обвинителем, потому что ну, это очень важное дело такое, как конец делу венец, да, финиш коронатопус, да, как говорили латиняне. У нас еще есть небольшая новость, но вот это очень значимая из Чувашии. Вот яркий пример, я думаю, что пример для подражания всем. Хотя, в общем-то, это село Юнга, оно очень маленькое, там, наверное, насчитывается не больше 20 жителей, но они активно борются за свои гражданские права настолько активно, что могут подать пример всем городским жителям, которые более-менее всем обеспечены. И вот им там запретили сейчас народные сходы, посиделки на заваленке, собрания. За это судят 3 бабушек и 4 мужичков. Сегодня состоялись 2 суда. Наши соратники из подготовки приехали на суд защищать этих активистов. В начале заседания всех наших удалили из зала, включая защитников, после чего подсудимой Ишдудовой Анне Гуриевне стало плохо, вызвали скорую помощь. Врачей в зал суда приставы и судьи не впустили, поднялся шум. Приставы вызвали дополнительный наряд полицию, скорую помощь отправили обратно. С нас пытались взять объяснительное, но запретили съемку. В общем, была целая война, телефон на территории и в здании. Воевали по полной, но общими усилиями. Суд был отложен на 2-3 ноября. И, в общем, продолжение этой битвы будет. Наши же соратники еще подали в воскресенье на 1 октября шествие за отставку Путина, которое им не согласовали. Но все равно они пойдут на свою традиционную воскресную прогулку, которая будет в 12 часов у памятника Чапаева. Поэтому молодцы, так держать. Вячеслав, если у вас соратники во власти, хотя бы скажите да или нет. У нас есть соратники даже в высших эшелонах власти, я смею вас заверить. И сейчас некоторых наших соратников очень вычищают, изобличают, вычищают. Ну, они как, они смотрят, что если как-то они там где-то засветились. Да? Но, тем не менее, у нас все равно тех, кого они называют пятой колонной, очень много. Они даже не понимают подчас, как вот это сконфигурировано, что иногда в компании из 3 человек, 2 наших соратников, мы получаем информацию совершенно по разным каналам, от одного и от другого, а третий, ну, как-то тоже, получается, вроде не очень любит Путина, да, но не соратник, да, но сомневающийся. Поэтому, в общем-то, ситуация у Вовы достаточно страшная, я не знаю, на чего может рассчитывать. Ну, там, своих охранников кругом расставить, ну, ради бога. А дальше? Можно у нас еще одно объявление по поводу нашего соратника Станислава Зимовца, который сейчас находится в заключении. Ему так же, как и всем остальным политзаключенным, нужна ваша моральная поддержка, опять же, письма. Ему нужна финансовая помощь, потому что сейчас ему там очень несладко. Условия, в которых его содержат, не самые лучшие. А где вы повесили все координаты? Те реквизиты, по которым можно послать помощь Станиславу, в описании под видео нужно зайти на ресурс, где размещены все координаты заключенных. Он такой есть, это Росузник. И по этим координатам вбить его фамилию, дату рождения, и у вас высветится электронный счет, на который вы можете послать ему финансовую помощь. Ну и, конечно, пишите письма, потому что любые слова поддержки заключения очень дорогого стоят, потому что это настоящие герои, они не сгибаются, не сламливаются и остаются в сознании на века. Да. Так, в Минздраве рассказали о дальнейшем повышении акцизов на табак, но даже никто не сомневался, Минздрав же очень беспокоится о здоровье, поэтому дальнейшее лучшее увеличение акцизов на табак, там на пепси-колы всякие, там, я не знаю, кока-колы, водки и на все остальное, это не за горами. Но вот вопрос, почему поднимают цены на лекарства, никто не спросит у Минздрава, скажет, ну, ребят, ну, понятно, табак, вы повышаете цену на табак, нет вопросов, ну, вы на лекарства-то за счет этого сбросите цену, а вы же цену на лекарства тоже повышаете. Тогда вы, наверное, не о здоровье нашем печетесь, а о ваших бабках, наверное, печетесь, имеется в виду Лаве, да, а не бабушки, которых вы пытаетесь в тюрьму там за несанкционированные митинги загнать. Наверное, так, и, наверное, нет никаких Минздравов, Минэкономов и так далее. Есть путинская шайка, которая как бы не называлась, она шайкой остается, и цель у нее одна – нас ограбить и еще поставить, еще загнуть раком, чтобы в этом положении славили Вову царя. Вот хрен вам! Я хотя сам не курю и вам не советую, но я считаю, что это просто конченый беспредел. Если вы повышаете на табак, сбросьте цены на какое-нибудь лекарство. Конкретно вот такие группы лекарств цену понизили. Нет? Тогда идите нахер. Вот эту новость уже сегодня озвучивали по поводу того, что Роскомнадзор пригрозил Facebook блокировкой за хранение данных россиян за рубежом. Представляешь, какой то есть все, Цукерберг такой испугался, заплакал, начал названивать, говорит, не надо меня с 18-го года блокировать, да? Я думаю, Цукерберг спросит, а Роскомнадзор это вообще кто? А это вот кто? А в 2018 году они кем будут? Да хер его знает, в тюрьме, наверное, будут сидеть, где-нибудь на Индигирке с Коломой. А, ну ладно. В 2018 году Цукерберг с Маском планирует каждый по-своему обелетить землю бесплатным интернетом, да, то есть бесплатным Wi-Fi. Один одну систему придумал, а другой аж две системы придумал, да. А они тут что-то пугают. Мы тебя куда-то там в Царствие Небесное не пустим. Это они его не пустят в Царствие Небесное. А они-то какое отношение? Они в аду стоят, по горло, в говне, и кого-то не хотят пускать в Царствие Небесное. Они что, очумели, что ли, совсем? Ребят, побойтесь Бога вообще, что вы говорите. Как, кого-то они могут заблокировать. Это сегодня вы еще кого-то можете заблокировать. Завтра вы уже никого не заблокируете, потому что будет бесплатный Wi-Fi из космоса раздаваться. И вам придется всей Воронежской вот этой фабрике, или там какая Курская, какая там выпускает машины, глушилки. Только и как пирожки горячие их шлепать, чтобы они по всей России разъезжались и глушили. Но этого тоже не будет, потому что вас, ребята, не будет. Мы вас пострижем. МИД РФ заявил, что ужесточение санкций против КНДР не решит вопрос. Да, вот МИД знает РФ, как решить вопрос, так вот они так подходят. Мы знаем, вы нас спросите, вы нас попросите, а мы там решим этот вопрос. А вот в Белом доме опровергли объявление войны Северной Кореи. Да, ну там, естественно, вот эти все Ли Йен Хо и Ким Чен Ын рассказывают, что объявлена Соединенными Штатами Кореи, объявлена война, и мы там самолеты собьем, там рубаху рвут, а в Белом доме говорят, да офигеть, что мы ничего не объявляли, они что-то там, наверное, съели каких-то грибов, там, нюхнули чего-то там, хорошую какую-то такую. Поэтому это надо было принципиально заявить о том, что войну не объявляли. Ну, потому что там же было заявлено об объявлении войны, в ООН это было заявлено. А вот Ким Чен Ын меняет ядерную войну на уход Трампа. Вот такой заголовок, ну, то есть заявление. Весь мир должен четко помнить, что именно США первыми объявили войну нашей стране. Ну, то есть, поскольку Соединенные Штаты объявили войну нашей стране, мы будем иметь полное право принять контрмеры. К ним относится право сбивать стратегические бомбардировщики, даже если они находятся в воздушном пространстве нашей страны и так далее. И, в общем-то, и хотят, чтобы Трамп ушел. Ну, то есть, такой вот вариант. Ну, кстати, мы предполагали, что будет такое заявление, потому что это заявление будет поддержано некоторыми силами в США, которым тоже хочется, чтобы Трамп ушел. Они говорят, видите, вот что Трамп натворил, мир накануне войны, давайте Трамп уйдет и так далее. То есть, Ким Чен Ын участвует в достаточно серьезной политической разборке, и со всех сторон всем он выгоден. Представляешь, как прелестно. Вот так и начинаются войны, когда какой-то ублюдок выгоден всем. Помнишь, как Гитлер был выгоден очень многим? И в результате мы получили то, что получили. Лавров поговорил с главой МИД Туркмении. Да. О чем поговорил Лавров с главой МИД Туркмении? Как ты думаешь? Ты думаешь, он говорил с ним о нефти? Нет. Потому что он говорил о Каспийском море. Там нет. О чем говорил? Он рассказывал, как удобно Туркмении в лице там вождя поддерживать Путина в ООН, а не всех остальных. И сейчас будут также точно обелечивать, пытаться обелечить и всех, и заручиться поддержкой. То есть, чтобы сказать, вот там будут голосовать за определенные вещи, а эти определенные вещи это ветирование, возможность ветирования в Совете Безопасности, вот хотят нас пинком под жопу выгнать, а мы же вместе с вами, вы же вместе с нами, мы вместе сила и так далее. Так что давайте слово, клянитесь там на последних пидорасов, что вы проголосуете против этого. А те люди, они люди Востока, азиатские люди, они говорят, да, мы, конечно, с удовольствием проголосуем, но нам надо еще подумать, потому что вы же понимаете, там с той стороны тоже сила, а у нас есть обязательства, и обязательства не только перед вами, а поэтому нам что-то за это надо. Лучше два. И вот то, что отдадут Туркмении, Киргизии, Армении, Белоруссии и так далее, возьмут у нас. Понимаете? Вот чтобы вот эту херню, которую замутил Путин, привести в ту норму, которая она была в 2013 году. Вот у нас все заберут, а туда отдадут. Понимаете? И не только им, еще отдадут тем странам, про которые вы даже не слышали. Какие-нибудь Вануату, да, какая-нибудь Доминика, блин, там я хер его знает, какие-то бывшие французские колонии получат в полном объеме. Точно так же, потому что они имеют такой же право голоса, представляешь? И это заберут с нас, потому что Вова хочет играть в крутого внешнеполитического такого ковбоя. Причем те страны получат реально в два раза меньше, сколько возьмут с нас. Половина еще распилится по пути. Глава Минобороны Литвы обвинил Россию в симуляции нападения на страны Балтии. Да, конечно, это совершенно точно. Но они должны понимать, что не было целью в этих учениях нападения на страны Балтии. Цель была проход через территорию стран Балтии на территорию Калининградской области. То есть по-другому туда не могут попасть. Вот, предположим, разрабатывается такая игра была, что некая Вайшнория захватила Калининградскую область. Да, ну, то есть мы с вами. Да, то есть таким образом захватили, что военные перешли на нашу сторону. ПВО работает в нашем направлении. Зайти через просто вот там вдоль Куршской косы, да, прилететь и сесть на аэродром, не представляется возможным, потому что их просто поснимают в воздухе. Да. Можно зайти только через территорию Литвы, чтобы в воздухе не сбили, потому что вроде как на территории Литвы не будут сбивать, потому что пока идентифицируют самолет, он всего несколько минут будет находиться, будет полная непонятка, да, ну и литовские самолеты не станут вроде эти славные воины Вайшнори не станут сбивать дружественный литовский самолет. И также точно пройти через территорию, потому что высадка десанта, понятно, опять же, сопряжена с, во-первых, большим временем, а с другой стороны, с очень большим геморроем. Поэтому идея пройти через территорию Литвы, а не через территорию Польши, она там в головах военных жива, прям живет и побеждает. Так что это Министерство обороны Литвы абсолютно право. То есть они понимают, о чем идет речь. Но я думаю, что ни для кого это уже не секрет, потому что все, что секретного давалось там вот с точки зрения этих военных операций, а уже все можно найти в интернете. Причем вместе с картами, с фотографиями, если хорошо покопаться, особенно там фотографии военных с вот этим планшетом на фоне карт, это просто вообще оттас. Мы же не стали показывать, потому что, что подставлять людей. Вот этот дурачок один Камину какой-то пишет, Мальцев пока только издалека кусать Путина может. А вы скажите, Путина изблизка кто-нибудь, кроме Пескова, может кусать или там сосать? Да не, вообще кто кусает Путина из близкого окружения? Не, я к тому, что если бы он вызвался на дебаты и провел бы эти дебаты, то ты бы из близкого расстояния бы. Близко себя не подпускает, это не наша вина, это его страх, да, это не наша вина, да, это его, как бы сказать, что это его кайф пока, да, то есть это его удача пока. Да. А в Чехии надумали потребовать реформ? Фарт, да, вот хорошее слово, фарт, это не наша вина, это его фарт. Вот это. Надумали в Чехии потребовать репарации от России? Классика, но если Польша требует репарации, почему Чехия не потребует репарации? В общем-то, нормально они так тоже устроились, мы тоже хотим. Тут все требуют репарации, мы тоже хотим. Нормально, посмотрим, что из этого получится, вообще весело. А Польша начался суд над российским пилотом. Я напоминаю, пилот летел на маленьком самолете, на маломоторном, для того, чтобы участвовать в шоу каком-то, в соревнованиях каких-то по акробатике. И, в общем-то, и пролетел, в результате нарушил границу, потому что документы соответствующие были там какие-то неправильные и так далее. Я вот честно скажу, что такой этот пилот какой-то злостный, что ли. Вот я помню, Матиас Руст приземлился на Красной площади, и я учился в юридическом институте, до этого на границе отслужил, и у меня не было никаких предубеждений, когда ему вкатали хулиганку и посадили на реальный срок. Я очень сильно возмущался, со мной даже разговаривали, говорят, там в институте, всякие КГБшники, ты что, возмущаешься? Он реальный хулиган. Я говорю, какой хулиган? И доказывал на пальцах, что там нет никакой хулиганки. Если он там перелетел через государственную границу, это была тогда статья 83, кажется, да, Уголовного кодекса. Я говорю, судите его по 83. Зачем вы его накидываете? Потому что там хулиганство вы можете ему 5 лет припаять, а здесь не можете. И то есть меня тогда уже возмущало, и это были вот зачатки путинщины. То есть, когда квалификация зависит не от правонарушения, а от желания навинтить срок. То есть, если достаточно, то значит будет эта квалификация. Если недостаточно, значит переквалифицируют на какую-то херню. Мальцев похож на Николаевский рубль. Господи, как помнишь, кто там из Александров говорил, я же третий, да, что я не червонец, что всем нравится. Я не золотой червонец. Ну да, ну червонец, не цен. Вот Олег в чате вспоминания тут немножко нам своим поделился по поводу Шанцева, что во время взятия заложников в Норд-Осте давал интервью перед этим заданием и был в стельку пьяный. Показали только один раз в прямом эфире, в вечерних новостях этот позор не показали. Ну вот про Шанцева, что вот так вот вел себя. Это тот самый как раз, да? Ну да. Саша. Нет, Валерий Павленович его зовут, не Саша. Да, тот, которого сейчас снимают. Да. Референдум о независимости иракского Курдистана был организован на высоком уровне и прошел без нарушения, заявил депутат Европарламента от Австрии Франц Обермайер. Да, видишь, как хорошо. То есть участвовал 80% как минимум, проголосовал 93% за. Уже, ну, по тому, что подсчитали, я думаю, что ничего не изменится. Цифры только могут расти. То есть вопрос с референдумом решенный. И вот тут Россия в какой жопе оказывается совершенно. Это называется очередной путинский цукцванг. Ну и сказать, что мы поддерживаем референдум. Это все, это получить опять нож в спину или пинка под жопу от Ирана. От этого... Эрдогана, блядь, от всех на свете, то есть вообще жопа с ручкой, извините, и Башар Асад еще тут заголосит, да. Сказать, что мы не поддерживаем, ну тут рассориться с курдами окончательно, минус труба газовая Виктора Ивановича Сечина, минус труба нефтяная этого, да, Сечина, и минус те договоренности с Нетаньяху. А это еще похлеще трубы, потому что Нетаньях там стоит с такими, наверное, какими-то щипцами, которыми, как в том анекдоте, эх, и не любит, да, то есть может выкрутить яйца в лове мгновенно. И вот тут такая ситуация, в которую Вова себя загнал сам, как, ну, как всегда, то есть полный идиотизм. И сейчас вот он и не знает, что делать. Как вот высказываться? И вот в результате выпускать, вот, представляете, произошел референдум. Да, серьезная вещь, серьезный народ, курды, серьезный вопрос, четыре государства непосредственно на Ближнем Востоке в этом деле завязаны, четыре громадных государства, то есть вопрос глобальный, должен высказаться, ну, Путин, там, Медведев, в крайнем случае Песков что-то должен промяукать, вытаскивают Косачева, который говорит, что России следует проанализировать итоги референдума курдов. Помнишь, как в этом в «Убить дракона»? Говорит, а ты что там, дерьмо там туда-сюда? И говорит, помнишь, дракон Леонову кричит бургомистру, а тот говорит, очки снимает, вот, будем думать. Разрешите им рассказать? Он говорит, разрешаю. Вот так и здесь, понимаешь? То есть им сказать, что они дерьмо собачье, они говорят, будем анализировать. Вов, ничего от тебя не зависит на международной арене. Ничего вообще. Вот это показатель. Вопрос независимости Курдистана сейчас ключевой вопрос. А вы будете по этому вопросу думать. Думать надо было 3 года назад, когда я вас предупреждал. Помнишь, 3 года или 4 года назад говорили уже, что вопрос встает в полный рост. И меня спрашивают, что бы ты стал делать? Я говорю, да, конечно, курдов бы поддержал. И все, и определился бы уже тогда. И топил бы за это, и этого Асада бы нагнул, и все бы сейчас было ровно, и все бы говорили, бля, Вова всех переиграл, Курдистан стал независимым. Надо идти в потоки, Вова, в потоки, а ты летишь где-то. Просто жесть какая-то. Кадыров опроверг информацию о принудительном посещении матчей Ахмата. Да, видишь, вот, заявлено было в интернете о том, что студентов гоняют туда насильно, студентов вузов, а так грозят отчислениями. Так они не любят никакой футбол, но вынуждены приходить, смотреть там, и как там все это дело происходит. Да, а вот Кадыров опроверг, говорит, нет, это неправда, там десятки постов, а то и сотни в интернете, это в условиях Чечни, где там за меньшее преступление уже наступает расплата. Установлен организатор телефонной атаки на Россию. И как ты думаешь, кто это? ИГИЛ! Конечно, ИГИЛ! Ну просто обхохочешься. Причем, ты знаешь, самый смешной, весь Игиль в одном человеке сосредоточился. 28-летний уроженец Ставропольского края Альберт Абрамов. Вот он уехал в Сирию, вступил в запрещенную организацию в 16 году. И вот он звонил всем, все заминировал, эвакуировали сотни тысяч людей. И спецслужбы не исключают, что ИГИЛ усыпляет бдительность россиян. Вот так усыпляет. Представляешь? Один человек взял, причем из Сирии. Да, причем, да, представляешь, где-то бои за Дейр-эз-Зор, этот, блядь, я его хер когда выговорю, и там бомбят, летят туда крылатые ракеты, и вот этот Альберт Абрамов сидит такой: «Чайка, чайка, я там сокол, слышишь, прием, тут все заминировано, а это ретранслируют во все мэрии и так далее». Ну о чем они говорят? Ну представляешь, Сирия под бомбежками, и какой-то Альберт Абрамов из Сирии, в которой нет ни связи, ни хрена, ничего, еще там, еще курды за независимость борются, а он названивает по всей России в одну харю и все минирует, блядь, ну обоссаться же, ну честное слово. Минобороны призвали ООН увеличить поставки гуманитарной помощи Сирии. Да? Многие говорят, что там Башар Асад очень ловко откусывает от этого. Уже очень много в интернете, поэтому Минобороны говорят: давайте больше туда гуманитарной помощи. Тут очень успешно показан фильм, причем при поддержке Минобороны, о том, как Сирия, мы говорили уже об этом, свои товары успешно продает в России. Да? То есть это рыба, это мясо и так далее. В то время, когда там народ пухнет от голода, от ООН требует продуктов питания, да? Требует больше всего. А и в этот момент пароходы идут в Россию, которые сделано в Сирии продают. Ну сделано в Сирии, что в Сирии, не сожрано. Нахера это везти в Россию? По поводу лайков, соратники, напоминаю, ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на официальный канал «Артподготовка» большими латинскими буквами, и если лайк не ставится с первого раза, не поленитесь, поставьте его со второго, с третьего, а некоторые говорят, и с седьмого раза. 200 раз ставили, пока поставили. Человек сидел, нам который написал, и тупо тыкал пальцем 200 раз, пока на 201-й, прям считал, на 201-й лайк не запустил, представляешь? 200 раз надо ткнуть. Ну, так вот, спасибо троллям, тут пишут в чате, что аж 43 тысячи дизлайков, ну... Да я что-то не вижу, там всего 500. Ну да, ну может быть это просто у кого-то уже немножко... Может, 204 тысячи дизлайков, это было бы очень неплохо. Это да. Нас бы сильно подняло в топах. Да, 45 тысячи лайков. Но это, ну, возможно, вы сидите на канале Вячеслава Мальцева, есть зеркало у нас. Вам нужно тогда перейти на канал «Артподготовка» большими, да, английскими буквами. Вот еще соратник нам из Сочи пишет, что сегодня были заминированы 3 дома, всех эвакуировали. Элитное жилье. Ну вы вот сказали, это Абрамов, это ты из Сирии. Из Сирии Абрамов всех минирует. Да, я помню. Опять же, в чате спрашивают, почему ничего не говорите про танки, которые ввели в... Да потому что это фейк. Куда ввели? В Барселону. Про Барселону туда танки ввели. Ну, это опять же... Не, ну там, не, не та, та, там действительно так, это какой непроверенный. Там полицию переподчинили Мадриду. Даже местную полицию, они отказываются многие, и ввели действительно технику, но не танки, там бронетранспортеры, на них вроде как там приехали карабиньеры какие-то, там действительно это происходит, но пока никаких событий таких нет, ну приехали, они же не на чужую территорию заехали, давайте говорить откровенно, надо смотреть, какие будут дальше действия, сейчас вот связанные, так сказать, с референдумом, посмотрим, пока катаются, пока пугают. Клинцевич заявил, что генерал Асапов... Не, еще и, надо сказать, Евросоюз уже высказался по этому поводу и высказали негодование действиями Мадрида. Так что, я думаю, посмотрим, чем это закончится. Я думаю, всех схватят, притащат, будут мирить и так далее. Ну что ж, на самом деле, вот вопрос с народом вообще никак не связан. Это вопрос о власти. То есть, если бы, сказали, вот хотят в Каталонии провести референдум, отделиться от Испании, которая является монархией, и установить народную республику. Да, ну с прямой демократией. Ну, мы бы сказали, да классно, все, классно, давайте. А здесь, ну, отделятся, установят обычную либеральную республику, где будут сидеть депутаты, такие же, которые сейчас сидят, других же не будет, те же самые мэры будут сидеть, все будет то же самое. Только бабки будут идти не в Мадрид, а в Барселоне будут делиться. Вот и вся разница, понимаете? Но есть надежда, что, может быть, там анархичные люди, которых очень много в Каталонии, может, они как-то на себя перетянут одеяло. Очень хочется. Консенсус заявил, что генерал Асабов погиб из-за предательства, и предателей ищут. Ищут, пожарные ищут, милиция. Я вообще угораю. Откуда Клинцевичу-то знать? Вот что значит предателей ищут, и кто может четко сказать, что из-за предательства? Ну, предположим, его убило даже миной. Ну, какой-то шмальнул, метнул гадюка, и нету кукол. Помнишь, как у Высоцкого? Шмальнул, все, убил, это война. Вот каких-то предателей там напридумывали. Ну, надо что-то. Нельзя же сказать, ну, генерал и еще два с ним в придачу. Других генерала убиты из-за того, что все через жопу. Да? Из-за того, что даже нормально организовать не могут вот те смешные боевые действия, которые там происходят. Я же не говорю о крупномасштабную войну. Поэтому нужны предатели, нужны какие-то эти теории заговора. А американцы, конечно, очень четко на это отреагировали. Госдеп оправил сейчас США гибели российского генерала в Сирии. И, в общем-то, сказали, что это хрень на постном масле. Вот США и коалиция имеют единственную цель – уничтожить ИГИЛ. И я вот им как-то доверяю, потому что они реально бомбили ИГИЛ, в отличие от путинских, которые бомбят оппозицию и говорят, что бомбят ИГИЛ. Можно предположить такую версию, что там вообще произошло что-то ужасное в плане того, что никакого оппозиции-то не было, никаких бомбежек, а может быть это все было срежиссировано таким образом, что этот режиссерский замысел не удался. И чтобы скрыть вот эту вот неудачу, начали искать каких-то, значит, вот негодяев, которые какой-то заговор сделать. Потому что ну, наверняка, но ну, если люди знают, что наверняка это значит заговор, значит они наверняка... То есть, может, столкновение с сирийской армией произошло по пьянке, да, разборка такая. Говорят, за предателей пьяных все это случилось. Не, я допускаю, вполне. Но мы правду узнаем в любом случае. Рано или поздно. Да, так что торопиться тут. Только не надо торопиться, помнишь, говорит, только не надо торопиться. Российские бомбардировщики нанесли удар по объектам ИГИЛ в Сирии и, в общем-то, Ту-95МС, которые вылетели из Энгельса. И вылетели из Энгельса в субботу. Еще представляете, а вот информация только сейчас пришла. Нам же говорили, что они в субботу вылетели. Вернулись в воскресенье, а потом в воскресенье еще раз вылетали. Так вот, они вылетели с крылатыми ракетами и шмальнули крылатыми ракетами, значит, вот по Сирии. А, вот и тут даже написано, что в 12 часов 6 минут стратегические бомбардировщики Ту-95 нанесли удары крылатыми ракетами. Значит, еще раз они взлетали. А куда тогда летали, тогда непонятно. Ну, тоже, наверное, летали по этим же делам. И бомбанули ракетами Х-101 и по вскрытым разведкой наиболее важным объектом и попали прямо в голову террориста. Чего они в Абрамова никак не попадут, который сидит, там сидит с телефоном и названивает. Они стреляют ракетами, всех уже террористов убили по 3 раза, а Абрамова еще ни разу не застрелили. Вот артисты, а. Что ты хотел сказать? Я следующую новость хотел прочитать по поводу того, что в Сирии самолеты коалиции США нанесли удары по мирному населению. Ну да, вот представляешь, удивительная ситуация. Вот эти только попадают в игиловцев, но в Абрамова никак не попадут. А как взлетают самолеты из США, да? Вернее, самолеты коалиции, взлетают-то они не из США, конечно, то они сразу почему-то попадают по мирным. Вот прям какие злодеи. А эти только по военным, никаких мирных. Никакого Абрамова. А вот тут пишут, вылетели из Энгельса и сели на Марксе. Не, вы будете смеяться, но вы сразу поймете, что не житель Саратовской области. Маркс 40 километров от Энгельса. И как раз взлетно-посадочная полоса уходит прямо на Маркс. То есть самолет взлетает. И вот все вещи, которые, если с той стороны он производит, с северной стороны, да, то все это происходит через Маркс. То есть он оттуда подходит через Маркс. Маркс, Энгельс, они рядом. Никогда заявил, что активность НАТО в Грузии угрожает России. Так, да. Ну, не знаю, насчет того, вот, насколько НАТО и состоящий там из 100 автомобилей, да, там, и я не знаю, 2 взводов солдат может угрожать НАТО из Грузии, да, так же, как батальон НАТО угрожает из Польши, да, там 3 танка. Абрамс угрожают из Эстонии и прочее, прочее, прочее. Мы про это уже слышали. Я, вот, честно говоря, никаких угроз со стороны НАТО не вижу. И вы знаете, меня это сильно беспокоит. А в 2008 году мы видели угрозу со стороны России в виде танка. Ну да. Нет, это беспокоит. Почему? Потому что очень понятно, что путинские же тоже ничего не видят такого особенного. Они же понимают, что они совершенно спокойно могут это преодолеть. И вот эта иллюзия может очень плохую сыграть. Может, заманивать Володю? Володю заманивают. За счет Грузии, Литвы, Латвии, Эстонии, да, такая замануха, и минус Польша еще, да. Не, я не думаю. Вы сами думаете, там, в Грузии, в Литве, Латвии и Польше. Да, я бы вам советовал, кстати, очень серьезно призадуматься. Так же, как и ФСБшники, которые там нас слушают. Вы задумайтесь, вот мне сейчас мысль такая пришла. Вот они минируют по 113 объектов. Вот вы сейчас, у вас руки опустятся, где-нибудь как рванет. Да, конечно, так и будет. Все же они для этого делают все эти гексогенные дела перед выборами, да. Сахарную пудру взрывать будут. А вы потом опять крайними останетесь. И вот сегодня новость тоже такая прошла. Врачам в Томске запретили митинг против низких зарплат. А они бы митинг в поддержку высоких зарплат. Значит, а мы за высокие зарплаты. Мы не против низких, мы за высокие. Главное же преподнести. Я видел опыт матери Терезы, которая не ходила на митинги против войны, она ходила на митинги за мир. За мир. Да. Ну это все понятно, но врачи, они же, собственно, на другого учились. То есть креатив не обязан быть у них в наличии. Порошенко назвал невозможным участие России в миротворческой миссии в Донбассе. Ну, это абсолютно справедливо, потому что было бы смешно, если бы тех же самых перевезли. Домой приехали с синей краской, говорят, слышь, мы тут вас в миротворцы перекрашивать приехали. Во имя отца и сына с синей краской. United Nation, да, и все, блядь, нормально, пошел нафиг. Миротворец, блядь. Ну, не знаю, я вот тут абсолютно с ним согласен, хотя я так слышал, уже из Европы начали как-то там какие-то люди тявкать по поводу того, что непременно нужно путинцев туда втащить в виде миротворцев. Но оно же так и будет выглядеть, давайте говорить откровенно. Я смеюсь, но оно так и будет, возьмут эту же каску, там помажут ее краской United Nation и вперед. Порошенко подписал закон о реформе образования. Ну вот ты знаешь, уже венгры возникли, вообще все то же самое. То есть вот война с русским языком, в конце концов, приводит к войне с русскими. Нафига ему это нужно? Именно сейчас я не понимаю. То есть этот вопрос нужно было бы очень так уверенно обходить. Ни к чему было это делать вообще. Потому что сейчас, вот видишь, там уже масса народов возмутилась, но это малочисленные народы, а русских в Украине очень много. Поэтому это очень сильно напрягает определенных людей. Помнишь, когда вот эти, я не думаю, что если бы так просто прошел бы вариант «Крым наш», если бы там немедленно не был принят закон о русском языке. Да? То есть первое, что было сделано, это то есть, о национальном языке, помнишь, который... начали там какие-то принимать законодательные акты, какой смысл был это делать. Нужно разобраться, потом уже какие-то принимать такие вещи. Я понимаю, что реформа образования нужна, но вот вопрос языка стоило бы из этого исключить пока, по крайней мере, временно. Вот Венгрия рекомендовала Киеву забыть о европейском будущем. Я понимаю, что там путинские поработали, но есть мотив какой-то определенный. Они говорят, вот там у нас очень много венгров, вы там их язык пытаетесь там как-то дискриминировать и так далее. На самом деле я понимаю, кто там играет первую скрипку, но не надо давать ему лишние карты. Мы уже давно говорили, зачем Вове давать лишние карты в руки? У него наоборот надо это все отнимать. Вот Вова, блядь, победитель фашизма. Вот Вова единственный, кто празднует 9 мая, потому что тогда весь мир боролся с фашизмом. Че? Зачем ему это даете? Вот Вова единственный носитель русского языка. Да русский язык второй в интернете. После английского, второй в интернете. Сейчас информационный мир, Порошенко этого почему-то не понимает, не знает. Ну, может, такой же Путин, может, тоже не умеет пользоваться интернетом. Понимаешь? То есть, что вы творите? Вы подумайте, нафига давать лишние карты Вове, которому надо их отобрать, оставить его голым, он дает подзатыльник и все. А вы его наряжаете оружием и всем остальным. И это оружие в современном мире. И это. Они, блядь, Ту-95М3, который, блядь, с двигателями Юма еще летает, блядь, который поднялся в 1952 году в воздух, да, в каком, 52-м, да? Жесть какая. Так, показывает мне время. Арсений Яценюк намерен подать в СПЧ иск против России. Я вообще не понимаю, почему он раньше это не сделал. Ну, такой момент вообще, то есть Яценюк снайпер в Чечне. Да. А он по поводу клеветы, да? Конечно, да нет, ну это вообще просто оттас. Теперь он там в Приднестровье воевал, теперь он только соизволил. Надо было сразу, потому что как только получил документы, причем это же в суде рассматривалось, то есть там все документы на руках, можно было смело сразу обращаться и требовать возмещения соответствующего. Это жуть, конечно. Надежда Савченко получила травму в ДТП. Ну, будем надеяться, что все нормально. Что-то. А на границе Крыма и Украины установлен 50-километровый забор. О, классно, представляешь? То есть, с одной стороны, Украина устанавливает забор, с другой стороны, эти устанавливают, и все могут попилить нормально по поводу забора. Да? Ну, представляешь, 50 километров забора, он, конечно, сразу стоит триллиард. Конечно, ну 50 километров забор. Поклонская рассказала о возможном разговоре с Николаем Вторым. Представляешь, у нее в башке, елки-палки. Причем она ничего не рассказала. Она сказала, я и в современное время многие ходят в храмы, где обращаются к Пресвятой Богородице, к Сергию Радонежскому, государю нашему святому. Святому, я уже все сказал и повторю, что в обиду нашу веру и наших святых я не дам, все остальное касается только меня. А вот ты знаешь, я не знаю, что сказал Поклонская, у нее в башке такая каша, но я знаю зато, что бы сказал Николай, если бы поговорил с Поклонской. Такой вот, а потому что его дух так она затрахала, он сказал, слышь ты, кликуша новоявленная, ты меня уже затрахала так, что вообще сил нет никаких, понимаешь? Поэтому она зря с такими вещами играет. Это ей не по, так сказать, не по силам, не по разуму, не по душе. Потому что легковесная она слишком. Я думаю, что в ближайшее время вы убедитесь, что вот эта вот прелесть ее, она сработает против нее самой. И, ну, я не хочу быть накаркать, но я думаю, что у нее все будет очень херово. Вот посмотрим, прямо в ближайшее время. Даже до 5-11 может она как бы и не дотянуть со всеми этими делами. Не, я имею в виду не физически, так она и переживет, и дай бог здоровья. Я имею в виду, проблемы могут возникнуть гораздо раньше. Вот уже сейчас, я вот уже ощущаю, что у нее сейчас будут какие-то колоссальные проблемы, просто колоссальные. Жительница Урала пожаловалась в ФАС на афиши фильма «Матильда». Да, вот жительнице Урала афиша не понравилась, потому что нарушает это недостоверная информация, закон о рекламе. Там слово «главный» ей не понравилось. «Главный», она говорит, а почему «главный»? Вот такие вот люди. И чиновник Минобороны арестован за особо крупные взятки от коммерсантов. Ну, классика, в общем-то, не поделился с верхними или нужно его место. В деле у Люкаева появились буклет Роснефти и письмо Путину, представляешь? То есть там все еще такие разборки ведутся, какие-то доказательства смешные. То есть те вещи, которые в качестве доказательств приобщены к материалам дела и исследуются, они таковым не являются. Там все эти там два пальца, там дурдом. Теперь сейчас вот такие-то буклеты Роснефти, эти корзинки, письма Путину. Но это как-то у нас времени нет, мы отдельно, потому что там надо прям останавливаться специально. А вот туристы ВИМ-авиа могут не долететь до России, и это 200 тысяч пассажиров пострадали. Могут пострадать, представляешь? То есть там вообще всем пофигу. А так, нет, ну давай сейчас мы, наверное, на этом закончим. Да, или, ну давай, ладно, вот коллектора, приславшего должнице фото похорон внучки, нашли еще десяток снимков. И, значит, этот коллектор выбивал деньги, вот я прям процитирую, Следственный комитет пишет, при этом ни мужчина, ни член его семьи денег в долг не брали, а сестра пострадавшего лишь является подругой должницы. Подожди, нашей бабке носил хрен в шапке, а за это должен. Вот ты представляешь, это вообще жесть какая-то. Коллекторов, конечно, вот я не могу призвать истреблять незамедлительно, но вот такого рода, конечно, люди должны нести самые суровые наказания. И я думаю, что путинщина, она как раз и состоит из таких людей. Вот такие уроды как раз и служат Путину. Так, а вот интересные вещи. Маск показал полет межпланетного корабля, ну, естественно, мультипликационным образом, но, видишь, он, по крайней мере, представляет, видит, как это будет, и не гоняет порожники, а делает. И в петербургском дельфинарии морской котик задержал нарушителя. То есть мы вчера говорили про океанариум, а сегодня вот в дельфинарии котик задержал того, который ночью залез туда, а вот в том океанариуме, про который мы говорили, и я говорил, что ужасное какое-то место, и чутье меня не обмануло. Вчера, помнишь, мы об этом говорили, я говорю, там все время кто-то помирает. Тренер там избил моржа до смерти, и за это его уволили. Как он мог моржа там до смерти избить? А, или не до смерти, слава богу, не до смерти, слава богу, просто... Только морально. Морально, да, он любопытен, говорит, и да, не до смерти, слава богу. То есть только эту белуху заморили до смерти, да, еще до этого. Морж, слава богу, жив. Ну, 800 килограммов морж весит. Ну, мог бы врезать ему в ответочку. Японцы убили 177 китов во имя науки. Ты это веришь? Для чего японцы убивают китов? Они кушают, очень, да, любят китов. И единственное, для чего это можно сделать по международным договорам, для исследований. Вот они их убивают, жрут, а потом говорят, мы их исследуем при помощи кишечника. Да, исследуют на вкус. На Бали эвакуировали 75 человек из-за угрозы извержения вулкана. Сразу вспоминается тот мем, помнишь, прекрасное Бали. Помнишь, что... А? Ну, в одно слово, прекрасная Бали, ну, которые показывали по телеку и рассказывали по Первому каналу об этом, я удивляюсь. Вот. Да, и тут вот снова прекрасная Бали. Еще один айсберг откололся от Антарктиды, 250 километров такой айсберг, представляешь, квадратных Пожитает. Километров. Пожитает. Да, там еще один здоровенный кусок уплывал, и все это по морям, по волнам. Так, ну давай тогда... Вот, сказал, нашел секретный ядерный центр фашистов. А я отдельно хотел завтра по этому поводу поговорить. Поэтому у нас уже времени нет. Давай, да, на завтра. И давай по этим... Пока вы запоминаете там донаты, да. Под Медузом. Маленькие радости премьер-министра запустили. Медведеву рассказали, что больше подписчиков в Инстаграме у него, чем у Навального. Он сильно обрадовался. Представляешь, какое ничтожество, вообще ужас. В Инстаграме больше у Медведева подписчиков. У премьер-министра у нас больше подписчиков, чем у Навального. У человека того, кого имя нельзя упоминать. Анатолий нам пишет. Соратникам, по предсказаниям пророков и сновидящих экстрасенсов, 2017 год является переломным. Все говорит о том, Россия будет впереди планеты всей по системе жизни, технологиям. Победа! Надо еще эту победу принести. Виталий, на день рождения присылает твой. Спасибо. Спасибо. Владислав и его пантер, который на днях приехал из Каталонии. Там из каждого пятого окна висит флаг за отделение Каталонии. Мы не смогли уехать в Барселону, потому что все билеты были проданы едущим на протест. Полиция не местная. Ну, вот то, о чем мы сегодня говорили. Старый лиц из Мурманска. Без вопросов. На победу хунты свободные вайшнории. Спасибо. Вот хорошо, представляешь, они даже нам название. Название новое придумали, вайшнори. Старший Ю-116. На победу вайшнори. На гвоздичку Вове. Спасибо. Трамп, ворующий люки. Сирийское расследование гибели генерала Асапова подтвердило версию предательства. В Сирии говорят, что данные о местонахождении Асапова были переданы боевикам. Ну, возможно. Светлана, здравствуйте, доброго здоровья. Легко не прошли, зачислите, пожалуйста. Обязательно Светлану зачислим. Спасибо. Ангелина, спасибо. Для политзаключенных Наталья передадим, спасибо. Клинтон из Саратова. Привет из Саратова. С вашей пенсии в этом месяце вообще не свелись концы с концами. Так что, извините, в последнее время меня замучили банить, а я корректно, Ольга Цыганкова. Спасибо. Снежок, без подписи, спасибо. Кот Верный Мариночка, добрый вечер, всем удачи, денежка на победу. Удивительно, люди, которые раньше скептически относились к 5-11-17, теперь спрашивают, куда и кого нужно, куда и когда нужно выходить. Так что все отлично. Спасибо. Я говорю, те люди, которые действуют против нас, они говорят, когда же революцию-то свою сделаете? Это те, кто действует против нас, кто нас ненавидит и кто против революции. Но они хотят, чтобы мы это сделали. Это вот особенность. Это как маньяк, который хочет, чтобы его поймали. Они хотят, чтобы это все прекратилось, потому что они видят, что это богомерзкое действие. Свинчайки пишет. Свинчайки. За что вы так вот ненавидели ГУМ-ТВ? Они же вас поддерживали на выборах в Государственную Думу, думаю, когда вас схватили в Саратове. Передайте донат Окуневу на штрафы и за отличные дебаты. Ну как, за что? За то, что они взяли старую запись, вот эту, которую везде все толкают, то есть и вытаскивают ее, и ставят. Зачем они это делают? То есть у каждого действия должен быть ответ. Нафига? Вопрос. Нафига? Если на это нафига нет ответа, ну, значит, я буду ругаться. Потому что... А ответ, если он есть, то он, опять же, не в их пользу. Воробей. Вячеслав, Навальный на днях сказал об отмене статьи 282, если его выберут президенты. Статья обширная, под корень рубить, считаю, нельзя. Как вы поступите? Да вы что, какая обширная? При чем здесь обширная статья? Я вообще, я не знаю, как Навальный, я за полную свободу слова. Человека нельзя судить за слова, что бы он ни говорил. Вот он придет ко мне и скажет: Мальцев, ты там такой-сякой, пятый-десятый, ты козел, гнида, я тебя ненавижу и все остальное прочее. И ничего я не должен. Если он будет клеветать на кого-то, этот человек, то к нему можно применять какие-то методы гражданско-правовые. Я считаю, что и клевета не должна быть уголовно наказуемым деянием. То есть, ну, оклеветал человека, человек доказал, что ты его оклеветал, заплати ему деньги, все. Ни в коем случае. Свобода слова, она декларируется, она незыблема. Если мы будем покушаться на свободу слова, вот сегодня нельзя вот что говорить. Да. Завтра уже Б, а послезавтра В. Где грань? Что можно? Или все можно говорить, или ничего нельзя говорить. Так мир устроен. И я вам как юрист скажу, это очень четко. Потому что каждый раз появится новая Яровая, блядь, с Мизулиной, которая скажет, надо еще вершочек, и когда мы окажемся на краю, нам нужно будет опять с вами делать революцию. Виталий Балашова, на дело. Спасибо. Саша Чен, день славы, как ваша власть... Будет странный вопрос. Как ваша власть будет относиться к риэлторам и агентствам недвижимости вообще? Да пофигу как. Если есть у вас работа, работа. Да работайте, нам-то какая разница? Вообще любой бизнес приветствуется, занимается чем угодно. Странно, что... Если это... Да. Почему ваша власть, а не наша власть? Это что, не ваша? Не ваша, да? Да. Сергей Краснодар, когда Вова катапультируется в лечении, вздохнет не только вся страна, но и весь мир на Ревкове. Это понятно. Я думаю, представляешь, какие празднества будут кругом. Ким Чен Ын будет крокодилями слезами плакать, горючими просто от зависти. Скажет, вот, блин, как Вову провожают, да? Он же, наверное, мечтает, чтобы вы так же проводили. Андрей Рязань, всем привет. Распространение информации о 5.11. Однако реагирует скептически. Но когда настоятельно рекомендую, выводят деньги из банка. Перед 5.11 люди начинают задумываться. Сеем семена эволюции. Спасибо, молодцы. Владимир Саратов, Оргсинтерс, привет, Володя. Вячеслав, привет, здоровья, успех, терпение, власть. Нужно менять, как подгузники младенца. Именно по этой причине мы с вами. Отлично, спасибо. Фантомас, надеюсь, люди будут готовы не только лозунги выкрикивать, я готов ко всему, и умереть тоже. Ну, умереть дело, в общем-то, не хитрое, конечно. Но когда таких людей много, готовых на самопожертвование, а у власти их нет совсем, мы способны победить. Потому что чем отличается, вот, ну, так скажем, та волна, я не хотел бы сравнивать, но вот, допустим, если взять то, что происходило в Чечне в 90-е годы, то есть почему с той стороны, с чеченской, да, которые говорили о свободе, которые говорили о самостоятельности, почему такой энтузиазм был? А потому что их лидеры, их полевые командиры могли на алтарь победы положить свои бошки. Вот так снять и сказать, так, вот это мой заклад. Если мы проиграем, это моя голова. А вы что против моей головы можете положить? Ничего. Понимаешь, головы солдат, это нет, не годится. Ты должен свою собственную башку положить, а не голову своего солдата. Блядь, солдат можно сколько угодно, а не под присягой. Вот в чем дело. Поэтому такие войны обычно не выигрываются вот такими, как Путин. Потому что они не способны свою собственную башку положить. Мы способны, они нет. Поэтому дай Бог здоровья вам. Вот здесь Влад Април несколько раз уже спрашивает. Блогер из Питера, Арслан Валеев совершил суицид в прямом эфире. Да что, блядь, творится с людьми? Спрашивает. Да, ну, змея его кусила. Ну, что творится? Человек, видите, там, с женой какие-то проблемы. Ну, бывает. То есть масса людей, я знаю, которые никогда бы не наложили себя, на себя руки, а вот какие-то личные отношения их заставляют сделать это из какого-то детского желания таким образом отомстить. Да? Ну, как в свое время там в Удмуртии, да, принято было вешаться на воротах своего обидчика. Прийти и повеситься у него на воротах. Поэтому это внутри нас что творится. Так всегда было. Сохраним лес. Я вот прочту, так вдумчиво. Посол Сирии сказал, что приоритет в восстановлении страны получат китайцы, а мы получим только ненависть сирийцев. Слава, помнишь слова Ванги о победителе в Сирии, который окажется не тот? Вот и победитель. Ну да. Андрей Таксист. По данным Федеральной налоговой службы, в России зарегистрирован фонд международный. Называется «Рюриковичи от родства Августа Кесаря». Уставной капитал 750 квадриллионов рублей. Как это вообще возможно? Я тоже не могу понять, как это уже несколько человек мне писали, мы смотрели, что-то это фигня какая-то. Я тоже не могу понять, что это. Анжелика, Вячеслав, почему Сергей Окунев на ходе событий заявил, что он соратник Володина? Он что, вас предал? Не знаю, я навряд ли бы он такое мог сказать, вы что? Не знаю, надо у него спросить. Соратник Володин, может, он прикалывается по-своему. У него весьма парадоксальное такое чувство юмора. Ну, помнишь, ты звонил, когда говорил, здравствуйте, это приемный Вячеслав Володин, вас беспокоит. Мы хотим поговорить с Вячеславом Мальцем, у нас с ним назначено. У него шутка такая. Павел Зеленоград, я вот не понял, а почему наши соратники хотят помогать тем, кто убивал украинцев? Как понимать? Или я не понял чего-то? Да ты не понял. Это получилось те русские люди, которые воевали на стороне ВСУ, вот, и теперь они оказались брошены. И, в общем-то, украинская сторона почему-то им не помогает. Да, Порошенко от них отказался, Путин их ждет как бандит. Да, их там в России ждут с нетерпением для того, чтобы разобраться. Вы понимаете, что с них живых кожу там снимут. И вот я теперь вангую, теперь будет куча людей, которые скажут, соратники Мальцева воюют против Украины. Да, конечно. Как всем Крымом. Да, точно, да, скажут, вот Мальцев хотел помогать этим, как их, господи. Ну да. Сепаратистам, да. Егор, еще от 1 октября у нас все решает голосование, поэтому если люди решат согласовать акцию, найдутся желающие, то мы ее согласуем. Формация, остальные моменты будут определяться людьми, решаем в Телеграме. Но я так понимаю, что это по поводу акции у офисов Ютуба. Да, ты давай еще раз скажи, скажи. Еще раз повторяю, что акция проходит в 14.00 в воскресенье. В Москве, улица Балчук, 7. Да. А в Питере? Улица Савушкина, 55. Савушкина, 55. В двух местах, в двух городах. В один и тот же день, в один и тот же час, в 14.00. Ну а все остальные, кто хочет присоединиться к акции, пикетируйте возле Ростелекома. В каждом регионе есть свое администрацию. Вот, составляйте петицию Трампа в отношении YouTube, мы подпишем и подтянем подписчик Камикадзе Навального быть или. Да, действительно, надо немедленно Путин составить. Путин занялся этой петицией, чуть ли не сказал. Фигня. Серьезно? Да. Нет, Трампу? Всем. Да не надо всем, надо Трампу и на этот сайт Белого дома, но надо соответствующим образом перевести, поэтому это очень важно. Хорошо, давайте попробуем это сделать. Владимир, добрый вечер. Вячеслав, вы посмотрели на письмо вам из Тулы. Очень жду ответа по нему. Да. Лилия, Вячеслав, хорошо. По какому принципу будете набирать сотрудников в полицию? Будете ли брать бывших, но добросовестных? Очень хочется служить Родине, но по-честному. Да, безусловно. А как же? Я думаю, что многие бывшие вполне нормально могут добросовестно служить. И сейчас уже служат. И там же не все подонки, о чем речь-то. Его еще раз просит нас проинформировать про акцию 1 октября, о которой мы только что сказали. Павел Зеленоград, гризли и струйный огнемет. Сохраним лес. Давно пытаюсь озвучить мысль, что Крым надо сделать общей совместно управляемой обеими странами территории. Иного пути решения проблемы не вижу. Писал людям Навального, но все глухо. Слава, как тебе идея? Ну, мы об этом уже говорили миллион раз, три года назад, что там мандат ООН необходим. И хотя бы на 5 лет. А через 5 лет уже проводить соответствующие референдумы и все остальное прочее, я думаю, без всяких проблем. Но самое главное сделать Крым немедленно демилитаризованной зоной. То есть вывести оттуда все войска, чтобы никаких там войск не было. И я говорю, чтобы там все управлялось под мандатом ООН. А так как отменить те незаконные акты, которые Путин принял, чтобы действовали законодательные акты Украины. И все. А потом через 5 лет уже принимать какие-то решения. Насколько они будут взвешены, посмотрим. Я думаю, что они будут взвешены. Потому что многое изменится за 5 лет. Кармишин. А с точки зрения так скажем, посещение Крыма, я думаю, справедливо было бы сделать, чтобы безвизовое посещение было всеми. Украина, русские, кто хочет, казахи, там, киргизы, вообще пофигу кто. Все приезжайте без виз. Так. Мальцеву что-то 28.11.16 Мальцеву не было в Москве. Он открыл фирму «Кастер». Почему «Кастер»? Потому что на медне отошел в мир иной Фидель Кастро. Фирма торгует нефтепродуктами, причем оптом. Шлите деньги. Мы как-то не видим инвестиции. Да, мы что-то не видим с фирмы «Кастер». 28.11 надо написать, что еще за фигня-то не было в Москве. А, кстати, 28.11 я как раз был в Москве. Вот у тебя феноменальная память на дни. Я прекрасно. 28.11. 2016, это получается ноябрь, да, да. После выборов. 28 ноября. Да, да. Ты был в Москве. Мы как раз приехал. Я как раз приехал. Почему? Потому что... Ну, 27 числа было событие, которое я не могу забыть, а 28 я после этого события уехал. День рождения близкого человека, мне поэтому я был не в Москве, а 28 я приехал утром. Эстонский бандеровец Вячеслав, когда в Эстонию приедете? Сначала подпалим местную ВАДу. Сначала подпалим местную ВАДу, потом пойдем на Россию. Хорошо, приедем, я думаю. Светлана, для победы. Слава. До революции месяц небольшим, а народу так было пофиг, так и сейчас пофиг. Не отказывайтесь от идеи революции, всем миром. Нет, конечно, не отказываемся, наоборот. Говорим, и все-таки Карфаген должен быть разрушен. Арбалетчик хоть и сыкотно, но если с орденом не погибнуть в революции, так быть посему. Я не намерен дохнуть от голода в путинском диктаторском режиме. Зачислите деньги на Ревкоин. Спасибо. Это, во-первых, кто сыт, тот гибнет. А во-вторых, если вы боитесь погибнуть, то зачем вам Ревкоин? Да не. И масса людей, которые боятся погибнуть, это нормально. Это нормальная реакция человеческого организма. Не надо этого стесняться. И ж, понятно, что идем-то не к теще на блины. Надежда. Здравствуйте, Вячеслав. Доченьку с днем рождения. Она у вас умница и красавица. Мы с котом каждый день смотрим подготовку. Тоже готовимся. Спасибо. Кирилл Зеленограда. Всем крепкого здоровья. Спасибо. Бензин. Вячеслав, ладно с этими рифкоинами. Куда важнее понять, что в будущем государстве найдется место молодым умам, честным людям, которые сегодня выходят на митинги Навального. Да, конечно. Но одно другому не мешает. Одно другому не мешает. Вы поймите, что у нас экономика вообще не существует в стране. Поэтому куда ни плюнь, везде нужны умные, молодые умы. Елена Альба, СББ. Сергею большой привет. Пожалуйста, перечислите на рифкоины и за 25-й. Сижу в Ленобласти, мегафон почти умер. Спасибо. Спасибо. Надежда Нопсаран. Спасибо. Ольга Новокузнецк, на благое дело, Вячеслав. Как вы относитесь к обещанию Навального в интервью на Эхе? Гарантировать безопасность Вове и его семейству, если он уйдет сам. Вправе ли он решать этот вопрос единолично? Конечно, не вправе. И я вам честно скажу, если бы можно было так решить, я с Навальным согласен и тоже сказал бы: Вова, ладно, ну тебя нахер, ненавижу, я тебя разорвал бы, но иди живи. Но мы же понимаем, что это слова Навального и слова Мальцева. Нам все скажут, и хер ли нам там этот Навальный с Мальцевым. Что они там за нас решили? Они хотят, как в том анекдоте, помнишь, про сумасшедшего ребенка, слабоумного, который говорит: мама, что это, а там самолет летит. А говорит: сынок, это самолет, это такая, ты понял, вот он там летит, несет в себе, как в автобусе, значит, этих пассажиров, да. Ой, не понял. А говорит: это такая железная птица, сынок. Птица, я хочу ее мясо. Понимаешь, вот эти люди тоже захотят Вовиного мяса, чего бы мы с Навальным не говорили. И я их прекрасно понимаю. И нахера мне становиться между этими людьми и Вовой? Зачем? Вот хоть одна причина, по которой я должен сказать: нет, люди, я не дам вам разорвать Вову, взять его за одну ногу, дергнуть за другую и как бы вдоль его. Да пошел он нахер, этот Вова, я его ненавижу люто. Просто лютой, и сам бы с удовольствием участвовал в этом мероприятии. Просто я понимаю, что если он, конечно, готов там свалить, и все это кончится бескровно, хорошо, там переход власти, честный выбор и так далее, то гипотетически, в идеальном варианте, то есть я готов был бы там на Библии, на иконах, на чем угодно поклясться, на собственных детях, что я не буду никогда в жизни его преследовать, я не могу поклясться, что я не буду его ненавидеть, потому что ненавидеть я его буду всегда, даже на том свете, наверное, вот это бы я мог поклясться, но идеальных вещей не бывает. Поэтому, ну что вы вот докопались до Навального с этим? Он сказал, как в идеальном варианте, но идеала не бывает никакого. Ну а что, вот Навальный сказал, готов договориться, и что Путин бросился договаривать, ну, да. Чего воздух зря сотрясать? Причем ситуация какая? Вот вы представляете себе, понятно, что, допустим, можно пообещать ему безопасность, но никто же не пообещает ему вечную жизнь, а иммунитет от суда. То есть в суде он будет главным свидетелем. Ну да, у него есть иммунитет от приговора, да, но у него нет иммунитета от того, чтобы давать показания. Он будет свидетелем, он затопит столько народу. Каждый прекрасно понимает, ты что думаешь, эти люди дадут возможность ему выйти? И за счет их потом вылезти на их хребте, не, они будут больше всех кричать, а у них есть бабки, что распни его, распни, и там, я думаю, что без всяких проблем это все случится. Поэтому, ну, вот так. Прогрессор на мегафон, Ирина без подписи, спасибо. Спасибо. Лапы и хвосты, копеечку, репутация. Спасибо. Елена, с вами Уссурийск, ждем нашего Алексея, освобождение 5-го. Да, мы тоже, и это очень большая мотивация у нас. То есть то, что наши товарищи, как белки, сидят по тюрьмам, очень большая. Поэтому, когда говорят, вот, а зачем вам это надо? Хотя вот бы, если бы, допустим, этот Вова со своими пидорками сказал, ну, ребят, вот вы там революцию затеяли, вайшнорию, может, там вы как-то давайте договоримся? Давай, первое, выпускай всех политзаключенных, а дальше мы будем разговаривать. Ты вначале сделай, выпусти политзаключенных. Нет, значит, ну, начнутся всякие проблемы. Это же война. Значит, мы их выпустим. Да. Никита, просит почитать свой донат. Ну да, не надо. Дед, донат на рифкоины. Что будет с укупником после этого? Что за история с волнами? Не растянется ли смутное время между волнами на года? Ну, думаю, что нет. Конечно, с укупником, я думаю, 5-11 ничего не будет. Он еще донаты получит, потому что... Мы его позовем петь. Да, потому что столько раз его имя было упомянуто, столько раз народ посмеялся, да. Кимчанин, может тем, кто пишет на асфальте 5.11.17 и тем, кто из-за этого сел за экстремизм, рассчитывать на рифкоины? Мы вчера об этом говорили, да, и вчера мы сказали можно, и сегодня говорим можно, и всегда говорим, да. Если да, то как известить вас о том, что мы сделали эту надпись или сели? Пишите на почту www.mальцев64@gmail.com, присылайте фотографии, видео. Все, что... В Винницкой области горит склад боеприпасов, идет эвакуация населения. Ну, классика. То есть пожар на тех складах, с которых обычно все сперли. Спасибо, что вы нас смотрите. Слава, привет от Славы. Если что, я женщина, но зовут меня Славик. Да, спасибо. До свидания. Спасибо, до свидания.